Глава 21. О счете на 1, 2, 3. Я чувствовала его затылком. До мурашек по шее, когда поднимаются волоски и ускоряет бег сердца. Ева, прости меня. Я ничего не мог сделать. Ты о чем? Крейга освободили. Что? Я резко развернулась и с негодованием уставилась на подходящего ближе фавору. Кителя на нем не было. Крохотная дырочка зияла в ткани сорочки вместо верхней пуговицы, будто ее сорвали рывком. Сам оборотень шел мягкими шагами, подкрадывался, даже не задумываясь об этом. Вита проверил его запах. И? Это не он нападал на наших менталистов. И не он ударил твою бабушку. Проклятие! Но ведь его след шел до моего дома. Мы встретили Крейга у кабинета трильяка. Кофе из моей чашки выплеснулось на сорочку Диего, оставляя некрасивые коричневые пятна. Скорее всего, он почувствовал жар кипящей жидкости, но продолжал стоять передо мной, не дернувшись. Чш, Ева, мы встретили волка у кабинета, но рядом с твоим домом побывал не он. Ты же доверяешь чутью Вита? Дай-ка сюда. Он аккуратно вытащил из моих подрагивающих пальцев чашку и поставил ее на стол за моей спиной, коснувшись меня плечом. Обнял, успокаивая, так же, как у машины. Я забилась, пытаясь вырваться. Что это за полиция, если отпускает бандита? Он напал на отряд, обвинил меня, что я обещала секс. Он врал! Конечно, врал. Диего удерживал меня сильными руками за плечи. Я чувствовала их тепло через ткань платья. Тогда почему он не сидит? Адвокаты заплатили залог, объясняя действия Крейга Дюрана душевным срывом из-за твоего невыполнения обещаний. Все его люди клянутся и свидетельствуют, хотя и половины из них не было в клубе «Корона», когда мы следили за встречей его и сестры с Павлини. Дело передали на доследование. Волки освобождены под большой залог. Это не наше решение. Мы его протестуем. Он говорил мерно, пытаясь меня успокоить, как неразумного ребенка. Сегодня вечером мы пойдем за Клариссой. Только ее мы не успели проверить на запах. Никогда бы не подумал, что таких бед может натворить девушка. Но тебе лучше остаться в твоей комнате, отдохнуть. Ты слишком неопытна, а Крейг на свободе и может опять на тебя напасть. Ни за что! Дикая усталость, накопленная за последние дни, поднялась неожиданной яростью. Бандитская сволочь заявляет, что я обещала ему свое тело, и по праву оборотня он собирается меня забрать. Его сестра нападает на мою бабушку, сманивала меня из клуба и уж точно не станет жалеть при следующей встрече. А я должна трусливо отсиживаться в четырех стенах, когда мои друзья будут подвергать себя опасности? Нет, нет и еще раз нет. Не соизмеряя силы, не понимая, что я делаю, я сжала пальцами его предплечье, впиваясь ногтями. «Не делай так», — хрипло сказал Диего. «Так?» — уже из вредности я вцепилась крепче. «Да, так». Он выдохнул мне в волосы. «Ева, давай на счет три отойдем друг от друга, иначе я за себя не ручаюсь. 1, 2...» Зря я послушалась совета Владимира и убрала щиты. Надо было хотя бы перерывы делать. Привыкать понемногу, потому что количество и объем постоянно приходящего потока пьянили меня. От Диего я никак не ожидала провокации. Но вместо обычного ровного фона на меня вдруг обрушилась тяга касаться. Я хотела его оттолкнуть на счет три, но снова вдавила в него пальцы, царапая через рубашку. Он пах сладостью фруктового чая и горечью лесного костра. Я плыла на волнах его тягучего желания, скрученного железной волей. Его потребность звенела струной, отдаваясь в зубах, вытягивая до хруста жилы. Ему нужна была я. Ева. То, как Диего произносил мое имя, было просто неприличным, пугающим и зовущим одновременно. «Будь все проклято!» И он впился поцелуем в мою шею, вырывая из меня слабые, изумленно восторженные поскуливания. Горячие губы втягивали кожу. Сверху вниз до груди рванулась волна мурашек, а я продолжала плыть в облаке его желания. Диего подхватил меня одной рукой под ягодицы, а второй толкнул, почти швырнул к двери стол, закрывая вход изнутри. Посыпались стаканчики, пара оставленных чашек. Локтем он смел невидимые мне остатки и, по-животному развернувшись в воздухе, улегся на стол спиной. «Сама. Мне нельзя, иначе сорвусь». Он рычал. На висках выступила белая линия волос. Его тигр пытался прорваться, и я чувствовала жадную хищную страсть, рвущуюся ко мне, но не способную прорвать контроль Фаворы. Что сама, я понятия не имею. Просто захотелось спрятаться, раствориться в его надежности, потребности меня опекать и заботиться. Я никак не могла забыть неожиданную нежность его губ, крепкие касания широких ладоней. Скучала по ним, безрезультатно пытаясь уничтожить доводами разума. Но, оказывается, не смогла. Дрожа, я припала к его рту, охватывая ладонями за голову, и тихонько застонала, когда язык Диего лизнул мои губы. Его тело подо мной ощущалось удобным, правильным, скроенным по нужной мне мерке. Даже ладони, поднявшие подол и охватившие ягодицы, ощущались идеально. Потоки жара, растекающиеся от поцелуя, неслись по телу. Я бросала свои чувства в него, выстреливала толчками, и он рвано рычал в ответ, выгибая подо мной каменеющее тело, отдавая пьянящую жажду в ответ. Толчок, между моих ног вдвинулось нечто твердое, умопомрачительно приятное, до искр под веками, до шума в ушах. От избытка чувств я прикусила его нижнюю губу и согласно застонала, когда тигр задвигался, тесно потираясь через одежду, вминая меня в себя. «Еще!» — выдохнула я ему в рот. «Знаю». «Еще!» «Терпи!» «Я не могу терпеть! Что происходит?» Слух заложила ватой. Я кусала его за подбородок, за шею. Он ловил губами губы и жестко впивался поцелуем, выпивая из меня дрожащие трепыхания и слабые выкрики. Наши чувства сплелись в комок и вытягивали из нас новые и новые волны, смешивающие верх и низ, опрокидывающие потолок на пол. Бешеный ритм и темно-синий омут, уносящий меня ввысь. Толчки, жесткие потирания, похожие на поджигание искрой и тут же подхватываемые кислородом чистых эмоций. Я выгнулась, напрягаясь. Треск. Это Диего рванул ворот платья и впился поцелуем в белую окружность груди. Одна рука его метнулась, дергивая платье с плеча, обхватывая и вытаскивая из бюстгальтера грудь, а мой сосок втянула в горячий рот, простреливая с головы до пяток. «Ах!» — сказала я и взлетела. Сквозь сполохи желания я засияла звездой, рассыпая конфетти стонов, чувствуя, как в теле фейерверком сияет наслаждение, опаляя и заполняя огнем вены. И взорвалась еще раз, уже не моим удовольствием, коротким, но безумно острым, до содрогания и пота по спине. Меня дернули так, что я скользнула по его телу, и мы снова упали в поцелуй. Нырнули до дна, сначала отчаянно, почти сражаясь, потом все медленнее и нежнее. Как ловцы жемчуга после долгого погружения показываются на поверхности, не до конца осознавая, что остались живы. Наконец я смогла вдохнуть воздух, отдышаться немного и заодно сформировать какие-то мысли. Говорить было тяжело. Я едва дышала. Уперлась в грудь Диего поудобнее локтями, скрестив ладони, и сама не узнала свой сорванный голос. «Все? Я не девственница? Или это вообще считается?» Из-за смешивания эмоций не получилось сразу осознать, что именно произошло. Было или не было? Да или нет? Диего молчал, пристально меня рассматривая. Судя по звону и белым всполохам, то ли магически принялся определять правда-ложь, то ли спешно от меня экранировался. Хорошо, что в корпусе менталистов не было. Все с травмами по больницам и домам лежали. Сейчас бы коллеги бодро стягивались к комнате отдыха посмотреть, кто это устроил салюты посреди дня. Хотелось немного понежиться в его белой искристой магии. Но ситуация понемногу становилась все более неуютной. Что у меня с одеждой? Я опасливо покосилась вниз. Я была полностью одета, только ворот платья зиял порочной распахнутостью. Пришлось торопливо его закрывать. Запихивая угол материала под лямку белья, я стеснительно пробормотала. Вопрос снимаю. Похоже, Крейгу предъявить нечего. Предъявить? Думаешь, нам надо постараться ради Крейга? Диего говорил нейтрально, совсем без интонирования. Провел большим пальцем по моей щеке, задержался в уголке рта, легко, едва касаясь, погладил по нижней губе. Без павлини это уже не имеет смысла. Ты так испугалась, что серьезно планировала заняться сексом, чуть ли не в коридоре? Я отвела глаза. Да при чем тут Крейг? Нет, я просто увлеклась. Глупо получилось, да? Но и ты не протестовал, не отбивался, а предупреждал так, как рекламные листовки раздавал. Я уже не говорю про эмоции. О, у меня был культурный шок. Он театрально прикрыл глаза. Меня впервые изнасиловали. Да еще ментально. Я остолбенела. В каком смысле изнасиловали? Я же чувствовала, что он тоже хочет. Заерзала, оттаскивая его руку. Посмотрела в смеющиеся лазурные глаза. Ах ты, самовлюбленный индюк! Чтобы сползти с Диего и со стола, пришлось отталкиваться. Я сделала это с силой и с удовольствием. Он тут же повернулся на живот и спрыгнул с другой стороны. Ловко, совершенно по-кошачьи. Ладно. Надо было сразу тебе сказать. И я бы избежал столь внезапного и решительного покушения на мою добродетель. Крейг Дюран заявил о своих правах на тебя. Мы с Джоком в ответ дали показания, что также присутствовали во время вашего разговора в клубе «Корона», и никаких обещаний Коппер ни Тарока не произносила. Все требования Волка аннулированы. Можешь не бояться. Я выдохнула облегченно. Дверь в комнату отдыха дрогнула, кто-то дернул за ручку и постучал. Очень нетерпеливо постучал. Диего развернулся и зашагал к окну. «Как ты там говоришь, когда смываешься?» «Кажется, я перепутал эту комнату с соседской», — нагло сообщил он, открывая раму и перемахивая через подоконник. «Ты меня одну оставляешь?» «Да, Коппер. Оставайся и сражайся. Наври что-нибудь. Или ты настаиваешь, чтобы нас застали вдвоем?» «Извини. Под ударом не твоя репутация, а моя. Мне нужно срочно переодеться». Он блеснул улыбкой и опустил глаза вниз, на штаны. «О, нет! Туда я смотреть не буду! Мы же... Он же...» «О!» — я замахала руками. «Иди! Уходи немедленно!» Диего пожал плечами и выскользнул наружу. Некая часть меня неожиданно потянулась следом. Третий раз мы целуемся, и с каждым разом ситуация все порочнее, все ближе приближается к тонкой грани. Кажется, мне нравится парень, с которым вообще нет шанса на будущее. Как я дошла до такой жизни? Что я творю? В дверь настойчиво продолжали стучать. Я закрыла окно и подошла отодвинуть стол. «Что?» «Привет», — сказала Ноа. Офицер отдела расследования убийств, симпатичная брюнетка, флиртовавшая с Диегом в кабинете павлини, прошла в комнату отдыха, ловко оттерев меня плечом. Голубой китель на ней сидел как влитой. Вот только я не помню, чтобы разрешали длину юбки, при которой опасно нагибаться, не вызвав пару сердечных приступов у коллег. «А где Фавора?» «В комнате его нет. Дежурный говорит, что из корпуса он не выходил», — сказала она, оценивающе окинув мой несколько помятый вид. «Понятия не имею. Скорее всего, Игнацу отчет издает. Мы сегодня были на задержании». «А, ты бы хоть переоделась. И почему заперлась?» «Тренируюсь. Мне нужна тишина и комната побольше». Я едва сдерживалась, чтобы не нагрубить в ответ на допрос. Но лейтенант не переходила черты, а ее профессиональная любознательность не порог. Я-то чего молчу? Рада вас видеть, Ноа. Есть сведения по павлине? Она замялась на неуловимое мгновение, но все же ответила. Я насчет этого и пришла. Помнишь официанточку, Дебору Юнг, которая его прирезала, ловкую такую? Ее сегодня вели через коридор из допросной. В итоге деваха валяется в морге со сломанной шеей. Как? Я прижала руки к груди. Блондинка-эквилибристка убила управляющего стрип-клубом и доставила нам немало хлопот во время поимки. На неловко споткнувшуюся в темном коридоре она никак не тянула. Навстречу вели задержанного сегодня волка, какую-то мелкую сошку. Уж не знаю, чем она ему успела насолить, но он трансформировался и рывком почти оторвал ей голову. Прикинь? Она еще раз осмотрела зону отдыха и вздохнула. Хотела с твоим командиром это дело перетереть. Может, он знает чего, но никак не могу его найти. Придется написать. Жаль. Думала, лично увижу. Она начала набирать сообщения на коммуникаторе, а я потерла переносицу. Волк? Один из задержанных сегодня? Получается, что кто-то из людей Крейга, мелкая сошка, набросился на Дебору Юнг? А мы думали, это он хвосты подчищает, убрав павлини как свидетеля тайного разговора. «Надо сообщить Фавори», — пробормотала я. «Так и я о чем? Мы-то дело закрыли, но оно стало дурно пахнуть. Вместо убийцы у меня на руках уличный бандит, утверждающий, что девка тупо не понравилась. А сегодня-завтра прибудут дознаватели-телепаты, спросят, где подозреваемая в убийстве. И что я им отвечу? Не понравилось волку?» Вот ты тоже менталист. Что лучше вашим говорить, а? Этого бандита и подсуньте. Как может хорошенькая девушка ему не понравиться? Тем более, если всех волков сегодня же должны были освободить. Стоять! Она ткнула в меня указательным пальцем. Откуда ты про освободить знаешь? Объяснять пришлось бы долго, если бы не мчащийся по коридору Вита. Ева, быстрее одевай форму и немедленно в кабинет квестера. Я бросилась за ним, по дороге отодвинув Ноа и сожалеюще разведя руками. «Вита, что случилось?» Он добежал до комнаты Диего и застучал в нее кулаками. «Его там нет!» — выкрикнула лейтенант. Она поспешила следом, остановилась рядом со мной и скрестила руки с интересом, наблюдая за происходящим. Дверь резко распахнулась, Ноа за моей спиной издала сдавленное, изумленное «Э-э-э-э». «Витторио Ковальски, ты решил вернуть долг?» В дверях стоял Диего, в домашних брюках, белоснежной футболке, обтягивающей его мускулистый торс. «Нет, командир». «Хм, пришел приказ о моем повышении?» «Нет, командир». «О, тогда к нам приехали высшие фейри. Если и это не причина твоего бурного выбивания моей двери, то можешь уносить свою заднюю...» «Да». «В каком смысле да?» — прервался тигр. Глаза его заметно полыхнули. По коридору шарахнуло волной раздражения. Но почувствовала ее только я. На вид Фавора оставался таким же расслабленным и недоумевающим. Квестер Игнац распорядился срочно созвать наш отряд. Команду желает видеть какое-то высокое лицо из холмов. Я облокотилась на стену, чувствуя, как отказывают ноги. Глава 22. О божественных созданиях, протоколе и нашей команде. Такой интересной. Через 20 минут мы всем отрядом стояли в холле перед кабинетом квестера и ждали, когда нас вызовут. «Хорошо бы, женщина!» — мечтательно произнес Вита. Буч покосился на него, потом на меня. «Думаешь, они добрее и нежнее?» «Не, это не важно. Просто пусть женщина. Я высших фейри дам видел 3 раза. Ох, какие были горячие красотки. Мне каждую на месяц хватало. В смысле, пофантазировать». «Получается, в некотором смысле ты их всех имел?» — заинтересовался Джок. «В некотором, да». Командир хмыкнул, расправил плечи и качнулся на пятках. «Скоро не мы, а нас поимеют, чует мое сердце», — буркнул он. Причем без разницы, какого пола ситха за дверью. Они вообще гендерной разницей не заморачиваются. Впечатленные полученной информацией, мы промолчали. В отличие от моих товарищей, которые знали о высших или слишком мало, или чрезмерно много, я владела огрызками информации через слухи, которые тщательно собирала и приносила бабушка. Началось все с болезни мамы. У нее поздно проявили симпатические вспышки, совсем незадолго до беременности. Как только стало об этом известно, для нашей семьи начался ад проверок документов и допросов. Приезжал даже кто-то из высших фэри со своим контролером. Отец в это время был уже второго эмпатического уровня, и их с мамой чуть не развели, так как браки между менталистами категорически не допускались, чтобы не породить психов. К облегчению всей семьи и знакомых проверка мамы не дала результатов. Оказалось, эмоции других ей лишь почудились, и все выдохнули с настоящим облегчением. Но, увы, после насильственной проверки разума мама так до конца и не оправилась. Приступы нервной болезни настигали ее все чаще и через каких-то 3 года окончательно унесли ее жизнь. Все, что я помню, теплые руки на щеках и влагу на лбу. Бабушка говорит, она была слабая духом и часто плакала. А мне надо вырасти сильной и, желательно, держаться подальше от детей холмов. Сама она, кстати, с ними общалась, даже нескольких держала в личных клиентах и пользовалась всеми доступными возможностями, чтобы аккуратно расспрашивать. По донесениям разведки, то есть сведениям, добытых БА, даже 3-й уровень не всегда успешно проходил обучение, а увезенные кузнечики навсегда оставались в подземном лабиринте фейри-лабораторий. Если бы она знала о крови Диего, вела бы с ним совсем другой разговор. Предстоящей встречи я опасалась до зубовного стука и сейчас стояла, укутавшись в несколько щитов одновременно, даже дышала с трудом. «Командир!» — тихо позвал Буч. «В каком смысле всем высшим фейри без разницы пол?» «Они выше этого», — надменно сообщил Диего. Потом запнулся, поднимая бровь, и повернулся к полутроллю. «Ты на что намекаешь? Чтобы я...» «Да упаси гоблины!» — искренне выдохнул наш отрядный провокатор. «И мысли такой не было. Вырвался какой-то глупый вопрос. Сам себе удивляюсь. Босс, да ты у нас сама мужественность, настоящий мачо. И я подчеркиваю это только по девочкам». «Так-то», — неопределенно заметил Диего, покосившись в мою сторону. «Я, по сути, оборотень, с небольшими дополнительными талантами, но без сопровождающих таланты проблем». «Хитро», — восхищенно выдохнул Вита. «Но все-таки пусть там будет женщина». Дверь открылась, и на пороге показался квестер Игнац. Он зорким взглядом окинул наши ряды, и тень удовлетворения скользнула по его бледной, лощеной физиономии. «Собрались. Заходите. Леди Квентриэль, принцесса Изумрудного холма, и лорд Нильмар, дом Шеа, эхо Изумрудного холма, ждут вас». «Что-то меня тошнит», — пробормотала я, разворачиваясь. Квестер поднял бровь. Парни скрестили на мне взгляды. Я сцепила зубы, подняла голову и усилием воли возвела еще один слой щита. «Все-все, иду. Я просто волнуюсь». Это было всем понятное объяснение. Еще бы, встреча лицом к лицу с ситха, да еще королевской кровью, практически с божеством. Да любая девушка на моем месте сейчас бы попеременно визжала от радости и падала в обморок. «А это наш блистательный 2-й отряд», — почти пропел Квестер, широким жестом указывая на нас. В кабинете, в широком кресле посетителя, сидела юная девушка фантастической красоты. Прозрачная изящность черт и каскад блестящих светлых волос по плечам выбивали дыхание, подобно удару кулаком в солнечное сплетение. Вита с Бучем замерли, словно пораженные молнией. А Джок начал подпрыгивать, пытаясь хоть что-то разглядеть из-за спины полутролля. За креслом, изящно опираясь на тонкую серебристую трость, стоял длинноволосый Ферри, чью внешность можно было бы назвать прекрасной, если бы не брезгливо скучающее выражение точеного лица. Его камзол по обшлагам рукавов был столь щедро усыпан зелеными камнями, напоминающими изумруды, что возникало невольное сомнение, способен ли молодой аристократ нормально двигать руками, не кхекая при этом от усилий. Даже сквозь свою непробиваемую защиту я почувствовала волну чарующего флера, волшебного обаяния, которыми славились высшие. Ба говорила, что от них кружит голову и хочется упасть на колени. Но пока я скорее была насторожена, чем поражена. К тому же меня несколько напрягали неестественно кроваво-красные губы обоих. Но, похоже, только одно меня. Девушка улыбнулась, демонстрируя милые игривые ямочки на щеках. Идеальный штрих, делающий совершенство убийственно великолепным. Вита громко сглотнул, а Буч покачнулся. Диего же сделал шаг вперед. Держался он расслабленно. А что творилось у него в душе, понятия не имею. Сама я пребывала в ментальном бункере. Даже звук проходил с трудом. «Леди Квентарель, дщерь холма!» Командир чуть на бок наклонил голову, мягко перенес внимание на спутника леди. «Лорд Нилимор, эхо!» Сейчас Фавора, который всегда воспринимался как типичный оборотень, массивно грубоватым, несмотря на природную ловкость, вдруг обрел легковесную отточенность движений и неожиданно элегантную плавность. Казалось, еще взмах руки, и он изящно отогнет мизинец. «Лорд Квенто дель Фавора!» — учтиво хлопнула ресничками красавица, но руку для поцелуя или пожатия не протянула. Ее спутник вытащил откуда-то из воздуха платок, сверкнувший кружевной золотистой окантовкой, и процедил. «Риэль, хватит расшаркиваться перед бастардом. Говори, что там по протоколу надо, и уходим». Фейри помахал перед носом платочком, морщась и сверкая камнями на манжетах. Командир не промолчал. Низкий бархатный тембр, до этого ровный, зазвучал не просто с холодком, а со льдом, способным укатать противника в морозные брикеты. «Да, блистательные, отправляйтесь. Мы вас не задерживаем». Похоже, кого-то только что послали в пешее и быстрое путешествие. А они между собой не особо расшаркиваются. Почувствовав, что ситуация летит под откос, принцесса всплеснула руками и изящно поднялась. Оу! Движения поражали нечеловеческой точностью, подобно волшебному танцу под неслышную музыку, завораживающему и немного пугающему. «О, прошу вас, нам же не нужно напряжение. Нилимар, хочешь, чтобы я расстроилась? Прекращай торопиться, будь лапочкой. Квенто дель Фавора занимается важным делом. Я давно хотела посмотреть, с кем ему приходится общаться. Кто-нибудь, представьте меня этим милым созданием». Парни расплылись в улыбках. Говорят, в одном из секторов есть поговорка «увидеть фейри и умереть». Сейчас я наблюдала именно такую картину предельного исполнения мечтаний. Хладнокровным оставался только Диего. Даже вампиры выглядели необычно просветленными. Это с их-то почти нулевой ментальной восприимчивостью. В университете рассказывали о природной особенности наших хозяев, волшебном флёре, магической харизме, которой невозможно, да и не нужно сопротивляться. Высшие фейри никогда не обидят, не причинят ущерба без серьезной на то необходимости. Следовало просто расслабиться и получать удовольствие от присутствия ситхе. Казалось, никто из наших не принял всерьез презрительное бастард, брошенное командиру. Они просто смотрели на чарующую принцессу и кроме нее ничего не видели и не слышали. На всякий случай я постаралась скопировать глуповато восхищенный вид. Вдруг мою отстраненность и прятки под щитами воспримут как оскорбление. Квестер Игнац поклонился и кратко рассказал о каждом из отряде, напрочь игнорируя сверкающие недовольством глаза Фаворы. «Вчера команда произвела задержание кузнечика. Это одни из лучших наших боевиков». Леди подошла поближе и указала на Вита, восторженно поедающего ее глазами. «Кошак?» Тот тихо замурчал, будто включил внутренний тайный моторчик. Глаза парня заволокло дымкой. «Да, ваше высочество, это следопыт второго отряда, Виторио Ковальски, Леопард», после небольшой заминки подтвердил Игнац. Принцесса, как девочка, которой пообещали конфету, захлопала в ладоши. «Какой хорошенький! Беру!» «Мои люди не передаются!» рявкнул Диего. Он отбросил всякую плавность жестикуляции и мягкую модуляцию голоса. Китель на нем затрещал, напоминая, что перед высокими гостями стоит не только командир отряда, но и альфа-оборотень, превосходная машина убийства. «Требую выполнения протокола и освобождения моей территории». Девушка капризно надула губки и нахмурилась. В комнате вдруг стало жарче. Воздух поплыл горячими струйками, словно над раскаленной пустыней. «Какой ты стал скучный! Еще не знаешь главного? Я принцесса Зеленого дома, дщерь Изумрудного холма. Принесла тебе, Диего Тайрон Квенту дель Фавора, путник вне дома, благую весть, первую десятку». Легкими шажками она подошла к Диего и передала ему свиток, обвязанный фисташково-травяной лентой. «Обязанности выполнены. Протокол Валь-де-Валь соблюден. Ты вознесен, Тайрон, на немыслимую высоту. Возрадуйся. Неужели эта новость не заслуживает небольшого пушистого подношения? Ну, будь добрым хозяином, мы же родня как-никак. Хочу котика». Она колокольчато засмеялась, игриво наклонив голову. «Еще немного, и покажет язык, дразнясь. Где-то она обошла Фавору, но я не понимала, где. Я вообще мало что понимала, кроме того, что высокородной деве вдруг понравился наш следопыт». «Мои люди вне даров, вне обязательств. Они находятся под моей опекой. Если она во мне, то я не против», — вдруг сказал Вита. Многочисленные кармашки и сложно переплетенные ремни на китель леопарда мелко дрожали. Он пытался справиться с учащенным дыханием и терпел поражение. Его захлестывал и поглощал флер, волшебное очарование фейри. «Его слово, да?» — довольно бросила принцесса. В комнате стало тихо. Молчал прекрасный Нилимар. На его лице легкая скука сменялась таким же едва уловимым неудовольствием. После того, как Квинтериэль попросила его быть сдержанней, он расслабился и явно набрался терпения. К моему удивлению, торг за Вита не вызвал у него ни ревности, ни даже интереса, будто принцесса действительно требовала подарить ей котенка. Квестер Игнац тоже не вмешивался, отдав право действия командиру отряда, который явно лучше разбирался в ситуации, чем старый вампир. Это были игры не нашей категории. Разговор двоих. Остальные оказались всего лишь пешками. «Согласно контракту Коппера, он не может жить и ночевать вне казармы», — медленно проговорил Фавора. «Кроме того, на отрядных полицейских последние дни совершаются покушения, и как его командир я отвечаю за жизнь и здоровье подчиненного. Забрав его в холмы, ты нарушишь мое слово. Этого я не могу позволить. Предлагаю леди найти другого котика». Квинтериэль бросила быстрый взгляд на Вида, и градус в комнате стал еще выше. На лбу Ковальски появилась испарина, а у его ног проявился туманный леопард, желтый, в черное расплавленное пятно, замерший на полушаге с длинными усами и шалой хулиганской мордой. Фейри каким-то образом проявила его зверя. Я чуть не ахнула, но поймала краем глаза заторможенный профиль Буча и не издала ни звука. Рост и мощь второй ипостаси напрямую зависит от самочувствия, уверенности, опыта и статуса оборотня. Даже лев мог быть небольшим и слабым, если двуликий носитель по характеру оказывался трусом или слишком молодым. Звериная натура питалась магической энергией духа и полностью от него зависела. «Широкий в кости, хороший потенциал, но размер пока средний», — огорченно пробормотала Фейри. Она поправила локон у виска, и сквозь пряди вынырнул почти прозрачный белорозовый кончик длинного ушка. «Может, хоть на месяц?» «Какой месяц? Он молодой совсем. Тебе же размер не понравился. Что за отношение, как к вещи? Вита же явно в помраченном состоянии, стоит и слюни пускает, как глупый щенок на первую кость». Хотелось возмущаться, но пришлось укусить щеку изнутри. «У меня есть командир, и я должна доверять ему в играх, которых не понимаю». В конце концов, и Вита был опытным сердцеедом. «Вдруг я чего-то не знаю?» «Молчи, Ева, молчи!» «Ты же знаешь, кошки — наш семейный локус!» Она подошла к Диего и даже приподнялась на цыпочки, заглядывая ему снизу вверх в глаза. «Будешь сопротивляться, я просто заберу и выплачу штраф». «Я такой штраф поставлю, ваше высочество, что на пару декад будете на слуху во всех домах. Полицейский связан со мной обязательствами и должен довести до конца расследования. Поэтому я выставляю условия подношения». Лорд Нилимар хрустнул пальцами, резанул быстрым нечитаемым взглядом по фаворе и промолчал. Похоже, условия принцессе выставляли нечасто. Она фыркнула, но в кабинете квестера стало ощутимо легче дышать. «Говори». «Уступаю на час. Только ты и он. Никого больше. Никаких травм. Полная сохранность разума. Если он говорит «нет», ты не спрашиваешь второй раз, не уговариваешь и не настаиваешь. Его спасибо и другие восторги не считаются долгом и не требуют оплаты или служения. Любоваться своим локусом будешь здесь, в казарме, и больше никогда им интересоваться не станешь». «Что? Какая казарма?» Нахмурила она бровки. Диего постучал пальцем по форме и обвел окружающие стены, выкрашенные в грубый горчичный цвет. Крошечное окно под самым потолком, закрытое фанерой. Принцесса прищурилась. Вариант, включающий слово «казарма», ей не понравилось. «Пожалуй, я не буду претендовать на кота, а лучше соглашусь на небольшую услугу в будущем», — после небольшой паузы сказала она. Внешне командир ничем не выдал облегчения, но я заметила, как расслабились его плечи. «Договорились, Риэль. Хорошо, что приехала сама, а не прислала кого-нибудь из свиты. Я рад тебя видеть, хоть и удивлен». Оба посмотрели на свиток в его руке, уже немного смятый. Красавица подняла чуть выше идеальный носик. «Я приехала лично, потому что мы семья, Диего Тайрон. Ты меня можешь бесить своим упрямством и шерстяными родственниками, бессмысленной работой в грязном городишке и тем, как защищаешь мотыльков, но я все равно не теряю надежды увидеть тебя дома. Помни, ты частица изумрудной тиары, и она важнее всего на свете. Остальное, все, что ты видишь вокруг, лишь камни для ее стен. Надеюсь, ты осознаешь свой путь и вернешься, чтобы занять достойное тебя место». Сейчас она не была похожа на капризную девочку, топающую ножкой и требующую котика. Это была жесткая, знающая, чего хочет женщина. Принцесса специально приехала, чтобы встретиться с Диего и напомнить ему о холмах, используя повод с какой-то пока неизвестной десяткой. Если они родственники, может ли Фавора быть принцем холмов? Глава 23. О том, как иногда опасны разговоры с командиром по душам. Я опасливо покосилась на двухметровую фигуру тигра, на целую голову, возвышающуюся над посетителями. Выше него был только Буч. На утонченного Фейри наш командир точно не походил. Только чеканное лицо было несколько аристократичнее и красивее, чем ждешь от громилы с его ловкостью и мощью. Тем временем разговор в кабинете перешел на обсуждение дел ночных отрядов. А через несколько минут гости и вовсе попрощались, попросив Игнаца проводить их. На выходе из кабинета Нилимар не удержался и, не особо понижая голос, сообщил принцессе что-то вроде «Я же говорил, ты зря надеялась, что он одумается». Дверь закрылась. Я прошла пару шагов и упала на стул. «Ох, страшно-то как! Диего, почему ты торговался? Она Вита хотела совсем-совсем забрать? Вдруг бы согласилась на час, а потом украла его?» Слова вылетали, как горох, сыпались неостановимо. Меня трясло. «Я не понял. У меня что, даже час отобрали?» — не выдержал Вита. Его призрачный зверь растаял, так и незамеченный самим Ковальски. «Лучше бы она согласилась. А может, это любовь с первого взгляда?» То, что его пытались забрать как предмет, обычно чувствительного леопарда сейчас не смущало. Флёр сгладил все острые углы, и оборотень вообще не воспринимал предложение как оскорбительное. Он мечтательно смотрел на дверь, за которой скрылась Ситхе, и учащенно дышал. «В холмы я бы, конечно, не поехал. Но, командир, ты поступил ужасно. Предложить небесному созданию общаться с парнем час в казарме. Я не спорил только потому, что мы на службе». Диего хмыкнул, облокотился о стол квестера и закрутил в пальцах запечатанный свиток. «Извини, друг», — дико звучало, — «понимаю. Она лично привезла новости из дома и по закону имела право на подарок. В данной ситуации я не мог отказать ей напрямую. Это было бы оскорблением. Просто поверь, если бы я не выдвигал встречные условия, ты бы уже катил в холмы, прижавшись к ее ноге. А когда Риэль не в настроении, со своими игрушками она весьма и весьма неаккуратна. Увезла бы и забыла где-нибудь, у гремлинов». Вита рванул воротник кителя и простонал. «Шеф, ну такой шанс бывает раз в жизни». «Гремлины? Соглашусь. Или ты про девушку? Вита, она не собиралась идти с тобой на свидание. Сделала бы слугой. Или отдала бы поиграть в свиту. Или тому же Нилимару». Он поморщился, посмотрел на лица парней. «Ладно, вы меня сейчас не слышите. Поговорим об этом завтра. А на сегодняшний вечер всем оформлю отгулы. Сходите в столовую. Представляю, как вы хотите обсудить произошедшее». Буч, подталкивающий в спину Вита, обернулся в дверях. «А ты и Ева? Не ждите. Нам кое о чем нужно поговорить. Лучше отпоите леопарда как следует. Ему надо в себя прийти. Боюсь, на след Кларисы он сегодня встать не сможет». Полутролль молча кивнул и вышел. Я поежилась. Такое ощущение, что я видела и слышала существенно больше, чем остальные, и воспринимала по-другому. У них не было вопросов. Требование отдать леопарда не вызвало неприятия. Словно мягкие голоса и очаровательные лица фейри подтерли им память. Тигр постучал свитком по столу, заглянул в него, как в подзорную трубу, но за ленточку так и не дернул. «Что не так?» — не выдержала я. «Ева, скажи мне честно, что ты чувствовала? Наши гости тебе понравились?» И в мою сторону покатила теплая, уже узнаваемая волна фейри флера. Меня проверяли. Мой кузнечик точно себя не проявлял. Не могу понять, чем вызвало подозрение. Может быть, зря я про страх сказала. Надо было и дальше молчать. Что же ему ответить? Как среагировать? Если начну притворяться, обратной дороги уже не будет. Ложь начнет обрастать новой ложью. И внимательный Диего быстро поймает меня на нестыковках. Кто он для меня? Фейри, опасный по своей сути. Командир, которому я доверяю. Или мужчина, чьи поцелуи имеют для меня значение? Эй, босс, я же закрылась щитами по макушку. Флёр почти не чувствую. Фавора расстегнул китель и засунул свиток за пазуху, оставив лишь торчащий край. Тигр тянул время, обдумывал ситуацию. Но волшебное очарование резко схлынуло. Хорошо, что я сказала правду. Ева, все менталисты базовых уровней, так же, как и обычные люди, чувствительны к флёру. Ты должна была после ухода фейри стоять с парнями вне себя от впечатлений и не про Вита спрашивать, а сожалеть, почему благородный лорд Нилимар даже не посмотрел в твою сторону. Коппер Нитарока, признавайся, ты уже слышишь чужие мысли? Может быть, случались внезапные озарения?» Я хлопнула глазами. «Да ладно, он подозревает, что я стала сильнее?» «Командир Фавора, позавчера прямо на ваших глазах я увеличила свою зону восприятия эмоций, но это второй уровень. Никакого чтения мыслей точно не было. Я бы заметила». Диего кивнул. Приход третьего уровня дара, когда менталист начинал улавливать случайные мысли, осознавали даже самые тормознутые из нас. Слишком сильное впечатление, когда идешь себе спокойно по улице, и вдруг в голове всплывает какая-нибудь математическая формула или чья-то фраза «О, какие ножки!» Такое пропустить невозможно. «Ева, ты понимаешь, что нельзя скрывать свои возможности от командира?» «О, какой строгий! Я не скрываю. У меня 5 слоев щита. Вот они и удержали флёр». Диего отошел от стола, пододвинул гостевое кресло, где до этого сидела Квинтериэль, уселся рядом со мной. Близко-близко. «Ева, да это же отлично!» «Что отлично?» «Ты развиваешь свои способности. Я не знаком с деталями обучения менталистов в холмах, но слышал, что некоторые из вас фантастически хорошо оттачивают свои навыки во время стресса. Не столько растут в уровнях, сколько совершенствуются в имеющихся». «Мамочки, да я скоро психом стану в таких уровнях». «Босс», — твердо сказала я ему, — «ну их эти навыки, я вполне обойдусь и без них». «Нет, Коппер». С наслаждением отказал мне полуфейри и по ужасному стечению обстоятельств мой начальник. «Не обойдешься. Я не могу нормально проводить операции, когда постоянно думаю, что с тобой происходит. И если ты стала хоть немного сильнее, нам нужно понять, в чем именно, и скоординировать работу по твоей защите. А как только практика закончится, уволю тебя немедленно». «За что ты собираешься ее увольнять?» Дверь открылась, и в кабинет зашел Квестер. Добрался до своего кресла и с явным облегчением уселся, вытягивая ноги. «Другого менталиста у нас нет, да и не получится теперь поменять в свете новых обстоятельств». Диего подобрался. «Это каких же?» «Лорду Нилимору очень понравились результаты работы ночных отрядов. Перед уходом он специально задержался и отметил твою команду. Попросил дела каждого. Настаивал, чтобы я сегодня же выслал ему свои личные впечатления. И подчеркнул, что особенно важны отношения внутри отряда?» «Да». «Попросил изложить мою точку зрения. По Копперу Нитароке я собрался написать, что она отлично вписывается в коллектив, работает без сбоев, и у вас с ней прекрасные отношения». «Увы». Диего поднялся и качнул головой, командуя мне тоже делать ноги. «Я все больше недоволен безинициативностью, а иногда и случаями ее прямого неподчинения». Командир одернул мундир. Темная прядь упала на висок, скрывая его выражение глаз. «Что?» Я ловила падающую челюсть. «Еще немного, и она поскачет по кабинету, лязгая зубами и хватая тигра за пятки. Какое еще прямое неподчинение?» «Досадно». Квестер поморщился и блеснул красными стеклами очков. «Ладно, не буду вас задерживать. Командир Фавора, я все еще жду от вашей команды отчетов по делу о нападениях. Мне теперь их еще и дублировать придется. Опека высокого лорда — это и честь, и большая ответственность». «Насколько я знаю, вампиры намного меньше подвержены флёру, но ответственный Игнац чтил субординацию и слыл отменным служакой, что означало для нас увеличение стопок бумаг после каждого выезда. Словно в тумане я вышла в коридор и пыталась понять, что только что произошло. Меня хотят защитить от внимания холмов?» «Ева, слушай внимательно». Диего оглянулся по сторонам, обнаружил заходящего в холл сослуживца, схватил меня за локоть и потащил за собой. Через минуту он запихнул меня под лестницу, притискивая к пыльной полке, где рядами выстроились кодексы, уставы и мелкие брошюрки с новыми дополнениями к законам, причем новизне этой на вид было не меньше десятка лет. Я приоткрыла щиты и обнаружила, что он тоже открывается. На меня обрушился шквал. Настороженности, опасений, желание защитить. Тигр переживал, волновался за меня. «Я рад, что ты сейчас можешь нормально соображать, недотрога. Выслушай внимательно. Скорее всего, я больше такого никогда не скажу. Ты воспитывалась в поклонении к ситхе, и принять мои слова будет непросто. Но Ниле Маршеа не такой идеальный, как кажется. Не знаю, каким образом он пробился в официальные фавориты кузины, но со времени их связи у нее порядком испортился характер, а слухи о их развлечениях идут один другого подозрительнее». Я кивнула, скорее своим мыслям, чем словам Диего. В полумраке подлестничного пространства его лицо перечеркивалось тенями и выглядело еще более суровым и чеканным, чем обычно. Утонченного лорда Нилемара командир не любил, но воспринимал всерьез. Значит, я буду так же к нему относиться. «Значит, ты специально сказал Квестеру, что мы не в ладах?» «Да, пока это лучшее решение из возможных. И докладывать лорду будет не только Квестер. У холмов в участке точно есть немало ушей. Поэтому для всех, слышишь, для всех, мы в натянутых отношениях. До тех пор, пока я не узнаю, для чего нужны Нелимару сведения о моих людях, и не приму меры безопасности. Он явно что-то задумал. А ты, человек, менталист и особенно уязвима. Холмы всегда берут вас под особый контроль. И если фаворит принцессы узнает о моем к тебе расположении, даже думать об этом не хочу. Сможешь немножко поиграть для меня?» Теплое дыхание над ухом. Он убрал назад выбившуюся из хвоста прядь. «Почему только для него? Я для себя тоже могу. При мысли о внимании высшего фейри у меня коленки трясутся. Если для того, чтобы он потерял ко мне интерес, нужно изобразить натянутые отношения с Диего, я смогу это сделать так, что профессиональные актеры зарыдают, а публика будет вызывать нас на бис». «Да», — выдохнула я, — «я уже чувствую, как тебя ненавижу». «Умница моя». Лицо мягко приподняли за подбородок, и легкий быстрый поцелуй коснулся виска. «Идею поймала правильно. Но смотри, перед парнями не переборщи. Я буду тебя отчитывать за мелочи. Ты в ответ начнешь обижаться и раздражаться. Этого вполне хватит, чтобы наблюдатели настрочили о моем недовольстве менталистам. Нилемар с принцессой перестанут тобой интересоваться. А я пока совсем разберусь. Теперь выходим в холл поодиночке, присоединяемся к отряду в столовой и начинаем игру на внешнюю публику». «Подожди», — остановила я. «Мне очень хотелось понимать, кто играет против Диего и меня. Насчет фаворита я поняла. А Квинтериэль, ты назвал ее кузиной, это сестра по матери?» Пару секунд под лестницей было тихо. «Троюродная», — наконец ответил тигр. «Наши матери двоюродные сестры и заклятые подруги. Я не фейри, принц, недотрога. Посмотри на меня повнимательней. Я оборотень. Ошибка случайной связи, которую никто не хотел признавать. Квинтериэль приехала, значит, в доме что-то произошло. И очередь на изумрудную тиару сдвинулась с места. Да, похоже, я вошел в десятку. Но фейри живут бесконечно долго. Этот список — пустая формальность. И он не поможет высоким холмам признать зверя». Он не был оскорблен и не жаловался. Говорил спокойно, как о давно решенном вопросе. «Моя история в холмах — давно забытое прошлое. И скажу сразу, чтобы не было недопонимания. Некоторое время мы с принцессой считались возможной парой для Временного Союза. Это было в прошлом. Я давно перелистнул эту страницу». Ох, не факт, что она перелистнула ее тоже. Глава 24. О работе менталиста на допросе и о том, что надо доверять профессионалам. Вышли мы по отдельности. В столовой Диего поймала лейтенант Ноа и увела обсудить расследование убийства Павлини в свете неожиданной гибели главной подозреваемой. Я смотрела им вслед и думала, что у Фавора слишком темное прошлое и не менее туманное настоящее. Он полуфейри, полуоборотень, и мне следует быть с ним поосторожнее. Есть не хотелось совершенно. Аппетит пропал полностью. Я крутила в тарелке ложкой и с готовностью отложила ее, когда начали сыпаться сообщения от Алекса и от бабушки. Ох, какие новости! Моя активная родственница перечисляла страдания подсевших на массаж клиентов и порывалась выписаться из больницы, а врачи и младший Фавора убеждали ее задержаться на лечение. Дальше в моей голове заиграл невидимый оркестр, потому что из всего на свете моя прародительница умела делать выступления. После моего присоединения к общему хору Ба ударила пафосными гимнами, немедленно заклеймив меня предательницей. Через несколько писем она начала давить на жалость, играя на струнах души и рассказывая, как ей тошно в палате. Итоговым аккордом была романтическая баллада про любовь и как я по тебе скучаю. Так сильно, что ей срочно понадобилось из больницы на работу. Ага. С большим трудом единый фронт заговорщиков, бабушка не мелочилась, а так и писала. Пока весь мир против меня, но я не сдамся. В общем, совместными усилиями мы повлияли на упрямого бойца Эннет Нитароку, захватили ее в плен, выслушали лебединую душераздирающую песню и оставили на больничной койке строить план дальнейшей борьбы. Уф, я выключила коммуникатор, отодвинула поднос с едой и сидела, вяло выслушивая восторженные воспоминания о гостях Ситхе, когда к нашему столу подбежал дежурный. «Эй, это ты менталист второго отряда?» «Я». «А что надо?» — влез Вита. Остальные тут же подняли головы. Вихрастый паренек-человек с опаской посмотрел на нашу компанию и принял сурово-деловой вид, старательно хмуря брови. «У нас в приемной срочная ситуация». Квестер распорядился позвать свободного менталиста на допрос. «А других-то и нет». «Иду». С готовностью я поднялась. «Только я никогда не вела допросы». «А ты и не будешь. Их ведут старшие копперы», — объяснил Луч и начал тоже подниматься со стула. «Пойдем, провожу. Расскажу, что и как. Парни, начинайте тренировку без меня. Я попозже подойду». Мы зашагали за спешащим дежурным. Полутролль немного замедлился, наклонился и спросил. «Что у вас там произошло с командиром? Босс чем-то недоволен?» «Ого!» Диего успел в начале трапезы бросить что-то вроде «А ты, недотрога, подумай над своими действиями». И Буч тут же насторожился. «Он запретил уезжать домой, а я поехала и подвергла себя и родных риску. Формулировать прегрешение пришлось на ходу. О чем-то конкретном мы договориться с Фаворой не успели». «А, тогда он быстро остынет», — успокоился Буч и принялся мне рассказывать о задачах менталиста на допросах. На летней практике в прошлом году преподаватель судебной психологии, благородный Истеро Чат, которого мы за глаза звали мистер Молчать, за его редкостный свирепый характер, показывал нам примеры работы со свидетелями. Похоже, принцип был один и тот же. Работа эмпата заключалась в определении эмоций, и в идеале определение обманывает гражданин или утверждает чистую правду. Основная беда была в умалчиваниях. Некоторые хитрецы, особенно помески с низшими фейри, отлично умели скрывать участие в преступлениях, просто умалчивая правду. «Тебе повезло», — вдруг сообщил дежурный, кинув на меня взгляд через плечо. «Этот свидетель пришел сам, горит желанием дать показания, требует для проверки менталиста. Представляете? А у нас вообще никого. Ваш брат заболел, словно чумой покосило. Говорят, высшие лорды сегодня приезжали. Очень за ситуацию переживают. Обещали на днях прислать ментала из холма. Вот красота будет». Буч нахмурился и опустил руку на мое плечо. потребовал встретиться с менталистом? Может, и имя называл? Имя? Не знаю. Посетитель, конечно, странный, но меня зацепила другая новость. Я встала столбом, пытаясь удержать тело, готовая бежать до границы ближайшего сектора, преодолевая водные преграды вплавь, а горные в лед. Кого к нам прислать собираются? Ментала из холма? Фейри слишком бодро принялись помогать. «Мы не будем присутствовать на допросе», — сказал Буч. «Объяснительную квестеру я напишу». Дежурный растерялся, лицо его недоуменно вытянулось, готовясь произнести длинное «О-о-о!». Я выпрямилась, выдерживая тяжесть широкой ладони, посмотрела на здоровяка снизу вверх. «Неужели я кажусь настолько слабой, что за меня и решения будут принимать?» «В конце концов, если на территории полицейского участка, среди коллег, я при малейшем подозрении на опасность начну шарахаться от обычного допроса, стану ли я вообще когда-нибудь самостоятельной?» «Это мои обязанности. Их надо выполнить», — мягко сказала я полутроллю. «Я буду рада, если ты поприсутствуешь». Потом перевела взгляд на дежурного и улыбнулась. «Мы в отряде переживаем за безопасность коллег и удобство в работе. Не обращай внимания. Кстати, когда с холма приедет ментал, сможешь меня предупредить оперативно? Я, похоже, чуть ли не единственная в участке осталась. Не хочу растеряться или пропустить гостя». «Сделаем в лучшем виде. И парней наших на приеме по-свойски предупрежу. Как только импат появится, сразу тебе сообщение на коммуникатор скинем». Хоппер обрадовался моему согласию и готов был идти на любые уступки. До секции допросных комнат он довел нас быстро и слинял, чтобы я не успела передумать. Буч, молчаливо принявший мое решение, первым открыл дверь и заглянул внутрь. В коридор вырвался мужской голос, взлетающий от возмущения до визгливых тонких нот, почти захлебывающийся словами. «Безобразие! Как я вас спрашиваю, мне своим людям в глаза смотреть? Что им говорить? Ворвались, понимаешь, скандал устроили». «Кто? Ваши люди?» «Да вы чего? Зачем наговариваете?» В квадратной с серыми стенами комнаты, вокруг установленного в центре стола, метался невысокий мужчина. Темно-синий пиджак, застегнутый на все пуговицы, был натянут на солидный животик, как на барабан, собираясь лучистыми складками у пуговиц. Острые черные усы воинственно торчали в стороны и сейчас тряслись, передавая возмущение хозяина. Его сидя выслушивал коренастый коппер, лысый до световых зайчиков по стенам. Несколько секунд я пыталась найти хоть одну неровность на его черепе, но нет, он идеальный. Закрыв дверь, я обошла оглядывающегося Буча. Да-да, в 10-метровой комнате он по привычке искал засаду. «Добрый день, я Ева Нетарока, менталист второго отряда. Прибыла по распоряжению квестера». «Наконец-то! Вы-то мне и нужны!» — рванул ко мне низенький и уперся носом в Буча. Обнаружив перед собой невесть откуда возникшее препятствие, он шумно задышал и возмущенно ткнул пальцем в живот боевику. «Нужны не вы, уважаемый, отойдите! Я должен поговорить с девушкой, все ей рассказать. Пусть мне бумагу напишет, что я не вру». Гражданин подпрыгивал, пытался обойти полутролля, но тот каждый раз преграждал ему дорогу. «И вот так бесконечно», — пожаловался мне лысый коппер с двойным позументом на плече. «Позвольте представиться, я сержант Вакура, а это...» Он ткнул пальцем в прыгуна. «Гражданин Биноус, распорядитель казино». «Самого лучшего в городе!» — пискнул Биноус, выпятил грудь и решил идти напролом, буксуя детской педальной машинкой, упрямо таранящей скальную гряду. «Я предельно возмущен и нуждаюсь в веском слове закона. Все должно быть по справедливости, а не по бесчестному навету». «Мистер явился к нам сам и хочет написать заявление, только я не могу понять, какое». От пузатенького распорядителя казино веяло возмущением и страхом. Весьма опасная смесь, учитывая природную суть мужчины. «Вы оборотень?» — осторожно спросила я. «А? Вы обязаны мне помочь?» «Он и понимает-то меня через раз. В таком состоянии оборотней неэффективно допрашивать. Эмоции у них бушуют, мысли путаются, слух падает, сужается зрение. Двуликий в таком состоянии предпочитает двигаться, например, бить или убегать, а нужно заставить его связно соображать. Ладно, начну. Ваши сведения необычайно важны для нас. Будьте добры, вспомните и опишите все, что с вами случилось, на бумаге. Я пододвинула на противоположный край стола пачку листов, а сержант, быстро сообразив, положил сверху ручку. Мне пришлось повторить просьбу несколько раз и воспользоваться помощью Буча, чтобы усадить гостя на стул и убедить его изложить проблему на бумаге. Пару минут распорядитель нервно чиркал, сминал и отбрасывал листы. Потом строки стали ровнее, зачеркивание реже. Вот теперь с ним можно начинать говорить. Формат письма, требующий вспомнить события прошлого, перебрасывает наш разум в секторы, удаленные от эмоций. Я села рядом с сержантом и качнула ладонью в сторону усатого распорядителя. Дескать, теперь ваш выход. Лысый задал вопрос, и успокоившийся посетитель начал давать вполне связные ответы. Оказалось, что в большом зале казино «Фруктовый Джек», в котором имел честь работать наш распорядитель, сегодня развлекалась шумная компания. Проиграв и напившись, они обиделись на крупье, устроив грандиозный скандал с размахиванием рук и обвинением в мошенничестве. Дело едва не закончилось дракой между гостями и персоналом. По словам Биноуза, ситуацию спасла фантастическая дипломатичность и, не будем бояться правды, личный героизм сотрудников казино, которые все как один были из семьи крыс. Зато со стороны бесчинствующих негодяев наблюдалась фантастическая наглость и вопиющее варварство, едва не повлекшее за собой порчу дорогого интерьера и физиономии некоторых работников заведения. Сущий позор! В канун международного покерного турнира «Большой Джек» над нами смеются конкуренты, и пошли слухи, что мы не можем обеспечить безопасность гостей. Низенький крыс-распорядитель стукнул кулачком о столешницу. Искоса посмотрел на полутролля, откашлялся и спросил у меня шепотом: «Сдаете эту гору в наем? Или, может быть, сами?» «В каком смысле?» Почему-то тоже шепотом ответила я, тоже покосившись наверх. Буч воззрился на нас, поиграв бровями. Крыс отшатнулся и резко передумал. «О, я понимаю, ваши специалисты заняты». Я сталкивалась с жесткой иерархией оборотней, когда старший в клане решал за младших. Из-за того, что Буч был в кителе непривычного цвета и не давал ко мне приблизиться, демонстративно не разговаривая, распорядитель принял отрядного боевика за моего телохранителя. «Итак, у вас планируется важное мероприятие», — перехватил уплывающий разговор сержант, быстро делая заметки в блокноте. «А гости подрывали репутацию и обвиняли ваше заведение в мошенничестве. И вы их едва не избили, так?» «Что?» Биноус схватился за сердце, усы антенки повисли, указывая глубину потрясения распорядителя. Он начал хватать ртом воздух, снова впадая в пучину отчаяния. «Да что ж такое? Второй раз номер «Вот вам ручка и бумага, сядьте, успокойтесь» уже не пройдет». «Поклеп!» — прохрипел крыс. «Требую адвоката! О, мне плохо, я умираю!» И он начал сползать со стола. Подскочивший сержант принялся махать над гражданином листами, которые тот недавно заполнял. Буч схватил несчастного за шкирку и попытался усадить ровно. В результате узкий ворот рубашки сдавил несчастному шею, и распорядитель принялся проворно синеть. Я давно заметила, что все, что не делал полутролль, заканчивался одним – вышибанием сознания из жертвы. Был у нас в школе паренек, создающий на уроке гончарного искусства только тарелки. Из любого образа, от кувшина до статуэтки девушки, у него выходили только плоские блины тарелок, рядами. Причем по другим предметам все было замечательно, а тут вот такой казус. «Мисс Нитарока, бегите за врачом!» — воззвал ко мне лысый, пытаясь вырвать посетителя из рук боевика. Несколько секунд они боролись, но уважение к субординации победило. Буч уступил крыса старшему по званию. Увы, распорядитель на ментальном уровне, окутанный трагическим отчаянием, лишь немного порозовел, продолжая хвататься за сердце. Вот если бы поменять ему настроение... И тут я вспомнила про удавку. Быстрая силовая передача эмоций. А была не была. Отойдите от него, сержант. Я склонилась над распорядителем. Свела мягкую волну из личного спокойствия. Добавила нотки самоуверенности из настроения Буча, нити надежды из фона сержанта Вакуры и повесила теплый шарфик на шею страдающему усатому крысу. Пара секунд, молчаливых и напряженных. Посетитель сделал глубокий шумный вдох, еще один, хлопнул глазами и сипло потребовал. «Проверяйте наш клуб на честность, всех наших сотрудников. Я повешу сертификат в зале, утру всем нос и вышлю дубликат волкам, чтобы как следует задали своим лисам и перестали кошмарить Джека». А он прав. Кланы лис подчинялись волкам, и если рыжие хулиганили в городе, то отвечали за это их старшие серые собратья. Буч стоял у стены, уже не заслоняя дорогу. Сосредоточенно рассматривал Биноуза. Сержант уважительно пододвинул мне стул. «О, только опытные менталисты могут влиять на чужие эмоции, заливать лавиной, затрачивая массу сил. А я, зеленая выпускница, показала класс и не упала от усталости. Копперы же не видят, что я получила результат совсем другим, нестандартным способом». Вспомнился Владимир Трильяк, у которого я подсмотрела тонкую технику. «Странно, почему петлю не преподают в университете? И кто он такой, этот психолог, к которому на прием ходят загадочные близнецы Крейг и Клариса Дюран?» «Сложно у нас со свободными менталистами. Мы, конечно, оформим заявку на проверку вашего клуба, но шансов мало», — сказал сержант. «Может, вы там сами аккуратно разрулите ситуацию? Вроде ваш глава клана крыс общается с главой волков». «Они дружат с детства», — многозначительно поправил Биноус. «Гордон Дюран и Дон Вэй до сих пор добрые приятели. Вопросы волков и крыс всегда решались быстро. Сам Альфа-волков частенько приходит к нам со своей дамой сердца Патрицией выиграть монетку-другую. Но последние недели псы как с цепи сорвались. Может, у них линька внесезонная или гон. Откуда мне знать?» «Гордон Дюран, насколько я помню, это отец близнецов. Золотые детки, эгоистичные и требовательные. Скорее всего, им было непросто принять даму сердца. А упомянутая Патриция явно не является женой главы клана. Скорее, официальная любовница». Биноус подписал протокол, подсунутый лысым Вакурой, и многозначительно подкрутил ус. «Может, мисс Нитарока заглянет нам сегодня на огонек? Мы расстараемся для милой леди, устроим прекрасный отдых. Я лично отсыплюсь пару десятков фишечек, познакомлю с нашими лучшими...» Его прервал звук резко распахнутой двери. «Леди никуда не заглянет. Все вечера леди заняты». В открытом проеме возвышался недовольный командир Фавора, а из-за его плеча с любопытством выглядывала лейтенант Ноа. Я вскочила со стула. «Что-то случилось? Мы здесь почти закончили. Мистер Биноус, приятно было познакомиться. Мой график работ контролирует руководство. Так что без официального распоряжения...» «Мой менталист работает в моем отряде», — отрезал Диего. Едва заметно качнул головой. «Мол, выходите с Бучем. Не будем при гражданском обсуждать ситуацию». Сержант Вакура тоже подскочил и, к неудовольствию полутролля, зашептал мне в ухо. «Я сейчас провожу посетителя, выкину эти листы с бредом, а потом пойду сдавать протоколы и лично попрошу квестера, чтобы он вас и ко мне прикомандировал. Поможете нам? Мы без менталиста совсем зашиваемся». Я покосилась на исчерканную бумагу, которую полицейский назвал бредом. Не хотелось бы делать замечания коллеге, но письменная информация бывает очень полезна, неправильно ее выбрасывать. «Меня зовет командир, поэтому все вопросы к нему. А можно я возьму записи для изучения?» Схватив по кивку листы, я побежала в коридор. Пора сыграть небольшой спектакль на публику. Эх, жаль, Бани увидит. Глава 25. Да, мой командир. Диего Тайрон Квенто дель Фавора. но придвинулась еще ближе, коснувшись моего бедра своим, обдав женским щедрым теплом. Длинный кожаный диван позволял вольготно разместиться еще паре человек, но лейтенант изображала максимальную конфиденциальность, сжалась вплотную и почти шептала. «Из-за смерти главной подозреваемой пришлось остановить расследование. Будем ждать появления новых улик». «Если дела не будет, откуда появятся улики?» Молодая женщина вздохнула и похлопала меня по колену. «Сигналы со смыслом «мужчина, ты мне нравишься» я делю на три уровня активности. Первый – просмотр. Второй – самодемонстрация. Третий – прямой контакт. Сначала дамы просто смотрят, иногда залипая, как загипнотизированные. О-о-о, зрачки стекленеют, уставившись на что угодно, кто на чем подвинут. На пальцы, на рот, на ширинку. Юнцом я был не прочь покорсоваться и получить отличный секс. Потом марафон надоел. Все чаще хотелось оборвать разглядывание. Сейчас я на них вообще не обращаю внимания. Не получая реакции, некоторые настойчивые девицы переходят к более активным действиям второго уровня. Принимают привлекательные позы, выгибаясь, как эквилибристки, до хруста ребер. Проходят пальцем по краю декольте, показывая «вот сюда, сюда смотри». Закусывают губу или учащенно дышат, стоит пройти на расстояние боевого броска. И третий, последний уровень наступает, если продолжить игнорирование. Дамы начинают считать тебя туповатым, не заметившим, какое счастье скачет рядом, и буквально вешаются на шею, лезут обниматься, а дальше надеются на химические реакции, темперамент оборотня. Мечты такой девушки он оглянуться не успеет, как привыкнет, подсядет на секс и согласится размножаться. Иногда хочется спросить: «Милая, неужели я выгляжу таким идиотом?» Девушки, которые не играют по этим правилам, большая редкость. И, как обычно, на грудном питании или с возрастом радикулита. Только Ева в начале нашего знакомства на меня не смотрела. Да и сейчас поймать взгляд ее серых, серьезных омутов – непростая задача. Оно явно перешло в наступление. Но если вчера я еще задумывался о небольшом развлечении, то когда увидел ее, настроение пропало. Пришлось грубо снимать, почти скидывать ее ладонь со своего колена. «Лейтенант, ты берега не попутала, у нас деловая встреча». Последний вопрос. Получилось ли проследить за неизвестным, ушедшим с места убийства через технический выход? Помнишь, ты говорила, что в помещении было на одного гостя больше, чем тех, у кого взяли показания? Кто-то сбежал? Ошиблись, скорее всего. Нехотя ответила она и расстегнула последнюю пуговку на кителе, открывая тонкую белую маечку вместо форменной сорочки. Маечка категорически отказывалась выполнять какие-либо функции прикрытия, зато отлично себя показала в обтягивании. Никто не смог бы выйти из помещения. Технический проход под потолком оказался закрыт на старый замок. Пришлось дужку срезать. «Кстати, хочешь все доклады посмотреть? Пойдем, они в моей комнате». «Ого, пора линять». «Не стоит. Мне пора на тренировку. Потом попрошу официальный допуск». Отмахнулся я и набрал на коммуникаторе Вито. «Вы уже в зале? Я иду». «Мы на месте. Обуч ушел с недотрогой. Ее на допрос вызвали», — ответил Леопард. «Не понял». «Что?» За пару минут, выяснив детали, я рванулся к комнатам для допросов. Но зачем-то побежала за мной. Это начинало раздражать. «Ладно, надо сосредоточиться и все провернуть красиво. План простой. Демонстративно злюсь». «Готово. Вызываю Еву из допросной в холл. Туда, где побольше сослуживцев-свидетелей. Сделано. И... Копер не Тарока». «Да, мой командир?» С придыханием. «Долбанные холмы. Кто так отвечает мужчине перед скандалом?» Я сейчас вместо ярости покажу публике эрекцию. Что это, да, мой командир? Пусть еще раз только так скажет. Я рухнул в искристое, сырое поле своей фейри-магии, как в ледяную воду. Ее холодный огонь всегда меня успокаивал, помогал взять себя в руки. Почему без моего разрешения ты отправилась на встречу с гражданским? Оленьи глаза азартно сощурились. По распоряжению квестера Игнатса, мой командир. Это был официальный допрос, а не личная встреча. Срочные вызовы такого функционала входят по контракту в дополнительные обязанности менталиста. Твой командир я. Ох, как хорошо звучит. Именно мне ты должна была сообщить о приказе. Я бы взвесил ситуацию и принял решение. Вот так, весомо и немного угрожающе. На нас начали обращать внимание. Кооперативники, дописывающие вечерние отчеты, подняли головы. Лейтенант Ноа встал рядом со мной, плечом к плечу. Буч оказался на одинаковом расстоянии между мной и Евой, поворачивая голову то к ней, то ко мне, и недоуменно хмурясь. «Но квестер выше тебя по рангу», — звонко заявила маленькая поганка. «Или я ошибаюсь? Может быть, мне что-то неизвестно? Тогда я обязательно пересмотрю свою систему подчинения». «Квестер выше, но сообщить ты обязана мне, спросить совета», — процедил я. «Что она творит? Для оборотней и вампиров иерархия власти незыблема. Я мог ругаться с Игнатсом, но если он хоть немного усомнится в моем подчинении, то даже не подумает взывать к кодексу Коппера, а вызовет меня на поединок и попытается оторвать голову. Вряд ли ему это удастся, учитывая, что многое обо мне он еще не знает. Но сама попытка наверняка окажется болезненной для моей шеи, учитывая, насколько стар и опытен наш квестер. Для вампиров старость означает рост силы, а не дряхление тела. Ева бросила быстрый взгляд на лейтенантшу, касавшуюся меня локтем. «Слушаюсь, мой командир». «Мать, она издевается? Хорошо, что я уже полностью контролирую тело». Крепкая женская рука коснулась моего предплечья. «Диего, да плюнь! Пусть прогуляется, поплачет, когда ее охотник за менталистами поломает. Тут же поймет, что приказы начальства нужно выполнять беспрекословно». «Не понял, кто разрешил Ноа вмешиваться в разговор с подчиненной? Пора завязывать спектакль. Мы показали достаточно для обозначения некоторого напряжения. А с дамочкой из убойного придется поговорить, чтобы не опускать к феям ее офицерский статус прилюдно. А пока — игнор. Пока я говорю только с Евой». «Надеюсь, вы все уяснили, Коппер Нитарока. Все свои действия, включая посещение улицы, допросных и бабушек, только после моего разрешения». «Конечно. Обязательно. Непременно. В рабочее время. А в нерабочее — во время отпусков, выходных и отгулов я хожу где хочу, встречаюсь с кем хочу и сколько угодно навещаю бабушек, сколько влезет». Что это сейчас было? Прямое неподчинение? Что-то в ее действиях смущало. Импульсивность на нее не похожа. Но если она ждет какой-то моей реакции, я выпал из магического спокойствия в холодную звенящую ярость. Буч дернулся, чтобы прикрыть Еву, и замер под моим предупреждающим взглядом. «Ты за мной!» — рявкнул я и тут же ткнул пальцем в дернувшуюся следом Ноа. «Куда, дура? Совсем охерела!» — еще и улыбается от уха до уха. «А вы, лейтенант, шагайте в свой отдел. Мы спецподразделения все неуклюжие. Сотрудница ночного отряда разнос на тренировке выдержит, а вас и зашибить ненароком могут». Евангелина Нитарока. Я почти бежала за Фаворой. Он двигался широким шагом по длинным коридорам основного корпуса, прочь от основного зала, где только что мы сыграли небольшой спектакль. Понятия не имею, о каких тренировках идет речь и кто в них будет участвовать. Командир так зыркнул на Буча, что тот завис прямо одноногим журавлем на взлете и остался за первым поворотом. «Диего!» — зашипела я, обнаружив, что мы уже летим по каким-то полутехническим лабиринтам. «Какие еще тренировки? Если на них могут даже нос зашибить, то меня и подавно. Ты в курсе? Я лично себе дорога. Вычеркивай меня с тренировок». «Это что сейчас было?» Он резко развернулся, и я чуть не врезалась носом в его широкую грудь. «Ты зачем меня доводила? Причем специально? Отвечай, отрядный менталист ненарока. Ты же как шкатулка с секретами. Каждый сантиметр не просто так. Ты даже чихаешь с какими-то целями». «Не всегда». Я хотела обидеться, но передумала. Оглянулась настороженно. Вокруг все было тихо. Но мало ли, не привыкла я мыслить вслух. Делиться с кем-то. «Ясно. Пошли за мной». Он развернулся, свернул пару раз налево, рванул какую-то металлическую дверь в стене, запуская внутрь прохладный вечерний воздух. Мы оказались с тыльной стороны основного корпуса, на небольшой площадке, окруженной густыми кустами. На улице заметно смеркалось. Скоро цикады запоют. Вот и подходит к завершению еще один день моей практики. Устала я в сущую тряпку. Даже хорошо, что у нас сегодня день отчетов, а не дежурство. Диего прислушался к дальним шумам, внимательно посмотрел по сторонам. И вдруг оказался очень близко. Рука на моей щеке. Глаза в глаза. «Рассказывай, что за импровизация с упоминанием Квестера? Ты понимаешь, что по грани ходила?» «Я осторожна. В начале нашей ссоры я уловила очаги нестандартных реакций. Кто-то неизвестный, глядя на нас, вместо обеспокоенности или любопытства испытывал сильную недоброжелательность и злорадство. Сразу в большом зале среди неизвестных людей вычислить объекты не получилось. Вот и пришлось провоцировать». «То есть ты проверяла эмоции окружающих прямо во время скандала?» Большой палец прошелся по скуле вниз, поглаживая. «Да, спасибо, что подыграл. Подумала, не воспользоваться ли расслабленностью неизвестного доброжелателя. Обычно неопытные менталисты заботятся о психике и вне работы ходят только с закрытыми щитами. Все знают, что мы не любим находиться под чужими эмоциями постоянно. Но один очень хороший специалист посоветовал мне тренироваться. Так что я теперь могу и общаться, и спорить, и сканировать окружающих одновременно». «Ты легко все схватываешь». «Диего, я же отличница. Лучшая на курсе, на секундочку. Так вот, первая провокация за ход про Квестера оказалась неудачной. Слишком многие копперы отреагировали возмущением». «Еще бы!» — Фавора сверкнул зубами. «Уважение к Игнацу — вопрос не только иерархии, а скорее выживаемости и здравого смысла. Его устный приказ можно прояснить, просить замены, ходить к нему с протестами, но самого Квестера обсуждать нельзя». «О, надо запомнить». «Я так и поняла, поэтому сразу выказала почтение и перевела разговор на другую тему, которая возмутила только тебя». «И как думаешь, кто наш недоброжелатель?» «Насколько я знаю, таких называют кротами. Из участка сливают информацию. Иначе как охотник за менталистами узнал бы о моей увольнительной через час после официального распоряжения? Я не могла упустить шанс проверки такого количества народа одновременно. Извини». Диего посмотрел тяжело, испытывающе, словно хотел взглядом пробуравить мою голову и вытащить все мысли до одной. «Молодчина, Ева. Мы с Квестером об этом думали. Проверяли доступ к информации, графики дежурств. Ты пошла дальше. И сколько копперов в итоге под подозрением?» 5. Реакции разные, но все негативные». «Тогда сегодня же опиши на бумаге всю 5. Кто как выглядел, где стоял. мы вместе проверим каждого по отдельности». «Сделаю». Некоторое время мы молчали. Его взгляд прошелся по моему лицу, остановился на губах. Я почти перестала ощущать прохладу вечера. Листы с записями распорядителя казино Биноуза смялись в пальцах. Фавора мог быть недовольным, даже злиться, но по какой-то непонятной причине я его совсем не боялась. Ни секунды. Сегодня мы обнимались, ругались, строили планы. На работе лучше сохранять дистанцию. И мы не устаем напоминать об этом друг другу постоянно. Почему тогда сейчас стоим, практически обнявшись, и я позволяю его пальцам касаться своей щеки? Он самый плохой выбор. Он, возможная, моя погибель. Но у меня нет сил сделать шаг назад. Застрекотали первые цикады, возвещая наступление ночи. Гнулись под легким ветерком ветки на кустах. Фавора вдруг поднял бровь, недоуменно поворачивая голову. Из здания напротив, из окна второго этажа, ловко вылезала стройная мужская фигура и спокойненько двинулась вниз, без труда удерживаясь на практически ровной стене. Несмотря на темноту, я узнала его сразу. Наш отрядный шпион Джок решил не выходить через основную дверь и не попадаться на глаза дежурным корпуса. Перепрыгнув на козырек крыльца, он прошелся по тонкому выступу вдоль здания, приближаясь к пристроенному вплотную забору. Глава 26. О несанкционированном проникновении, охране и прочих неприятностях. Несмотря на темноту, узнала я его сразу. Наш отрядный шпион Джок решил не выходить через основную дверь, не попадаться на глаза дежурным по корпусу. Перепрыгнув на козырек крыльца, он прошелся по тонкому выступу вдоль здания и таким образом добрался к пристроенному вплотную забору. Изящный прыжок без всякого напряжения, словно вампир преодолевал лужу, а дальше легкий шаг уже по верхней кромке ограждения. Мгновение, и он скрылся на другой стороне, уже за пределами участка. Почему Джок не выходил через проходную, понятно. Сегодня у нас отчетный день, и Диего никому не разрешил покидать казарму. А мы только что обсуждали неизвестного крота, кого-то, знающего наши планы. «Я иду за ним», — глухо сообщил Диего и бросился за вампиром к забору. «Подожди, возьми меня». Я ринулась за ним следом, на ходу засовывая в карман скрученные листы записи Биноуза. Отпускать Диего одного не хотелось. Не то чтобы я переоценила свои небольшие силы, нет, но не хотелось и все. Я часть его команды. И прямо сейчас станет ясно, воспринимает ли меня командир полноценным сотрудником или в своих мыслях считает слабым звеном. У каменного ограждения он оглянулся. «Чего медлишь? Быстрее!» «О, меня берут!» «Диего, ты офигенно классный командир. Я за тебя горы сверну. После того, как преодолею вот эту малость, забор. Он такой высоко...» Меня подхватили и подняли вверх. Практически подкинули. Подтянувшись до широкой перемычки, я с облегчением улеглась на нее животом. Холодные булыжники царапали ладони. «Так, самое сложное позади. Теперь надо вниз». Мимо мелькнуло крупное тело. Диего просто перемахнул препятствие в прыжке. Похоже, забор построили против людей, потому что вампиров и оборотней он остановить никак не способен. «Прыгай!» Меня обдало чужим нетерпением. «Ладно, ладно». Я выдохнула, закрыла глаза и полетела вниз кулем с картошкой. «Должен подхватить. Тут расстояние небольшое. Я помню, как он кошкой ловил девчонку, падающую с потолка клуба. Миг падения, и я приземлилась в крепкие объятия, пахнущие фруктовым чаем. «Ты сможешь почувствовать Джока», — пробормотал оборотень мне в ухо и мягко выпустил из объятий. «Он вампир, эмоционально почти не фонит. Но шанс есть, если мы сократим расстояние. Он же молодой». «Тогда вперед!» По двору Джок двигался в сторону проспекта. «Жаль, что Вита не с нами, но пока не разберусь, не хочу его вмешивать». Смысл сказанного читался между строк. Диего надеялся, более того, уповал на ошибку. Он категорически не хотел воспринимать Джока как возможного крота, но заставлял себя вести слежку, оставаясь объективным. Быстро двигаться по улицам и при этом не привлекать внимания – сложная задача. Через 5 минут упорного поиска я что-то почувствовала, но не могла понять, что происходит. В итоге не я, а Диего обнаружил вампира. Чудом заметив, как тот спокойно удаляется от нас на наемном канкане. Заметавшись, я пыталась найти свободный транспорт. Редкие машины проезжали, не останавливаясь. Секунды утекали сквозь пальцы. Заглянула на боковую улицу, но и там было пусто. «Держись, мы его догоним». Я повернулась на голос Диего. «Как? Я никогда не смогу догнать канкан». В грудь ударило тяжелое каменное тело. Оборотень, подхватив меня на бегу, устроил на животе, страхуя широкой ладонью за ягодицу, и рванул по улице, наращивая скорость. «Вот что я скажу. Никогда в жизни я не попадала под грузовик. Но если бы представляла, как это может произойти, то впечатление было именно таким. Дыхание по нулям, сбитое всмятку. Вцепившись в Фавору, я таращила глаза и безмолвно открывала рот, чувствуя себя влетевшей в лобовое стекло мошкой. «Ты как? Все нормально?» «Зашибись!» – прохрипела я в ответ. «Твою фею на выпас! Диего, я же не оборотень. У меня нет вашей прочности и регенерации. Ладно, позже объясню. Зато мы теперь точно догоним канкан. А может, и перегоним». Проносясь по тускло освещенной улице спиной вперед, я проводила быструю ревизию состояния, с облегчением убеждаясь, что осталась цела. Все органы при мне. Какое счастье! Прямо воплощенный концентрат 3 одновременных состояний на моей недельной практике в полиции. Чудом невредимая, от страха охреневшая и рядом с Фаворой. Внезапно тигр затормозил и резко свернул за ближайший дом, прижимаясь спиной к стене, а меня притискивая к своему животу. «Прости, бабушка, это я тебе тоже не расскажу. Твоя внучка становится все опытней прямо на работе». «Приехал», – прошептал Диего, осторожно выглядывая из-за угла. «Выходит из авто. О, да его ждут!» Я осторожно постучала пальчиком по плечу. «Уважаемый, можно я тоже сойду? А то меня уже мутит. Считается, что в человеческой форме оборотни лишь немногим сильнее и быстрее людей. Поэтому для проявления своих способностей им приходится оборачиваться. Со всей ответственностью заявляю, это грубое заблуждение. Я девушка нормального веса, далеко не полкило в прыжке, а несли меня, как пушинку. Диего даже дыхание не сбил. После моей просьбы он аккуратно поставил меня на ноги, давая прийти в себя, а сам сосредоточенно принялся изучать дом на другой стороне улицы. «Видишь, 2-й этаж». Уличный фонарь едва доставал до места, где мы стояли. Зато хорошо освещал подъездную дорожку и часть фасадной стены дома напротив. «Вижу 2-й этаж, прекрасно вижу. Такой крепкий, отштукатуренный. Но что-то мне подсказывает, что Диего не это имеет в виду». Но как я не вглядывалась, ничего не заметила. И ощутить на таком расстоянии вампира я не смогла. «Вампира почти не видно», — сообщил Фавора, правильно растолковав мое молчание. «Но он там есть. Только что забрался в крайнее слева окно на 2-м этаже. Для него даже ставню открыли». «Может, у него здесь любовница?» С надеждой поинтересовалась я. «Или родственники?» «Родня живет за городом, а девушки сейчас нет. Джок ни с кем не встречается». Некоторое время мы смотрели на слабо сиявшее в сумраке окно. «Слышишь, по-моему, там кто-то зовет на помощь», — вдруг обеспокоенно сказал Диего. «Нет», — растерялась я, — «не слышу. А почему ты тогда стоишь? Беги, спасай Джока!» Вздохнув, он постучал пальцем по моей единственной узкой нашивке на плече. Со времени встречи с принцессой Ферри мы с Диего все еще оставались в темно-синей отрядной форме. «Врываться в частный дом можно только для оказания помощи», — с нажимом сообщил Фавора. «Если пострадавшие кричат, а мы совершенно случайно, прогуливаясь мимо, их услышим». Я уже хотела сказать, что слух у него лучше моего, и звуки из дома через дорогу я могу услышать, только если там врубят сирену. Но, наконец, сообразила. А-а-а! Вот-вот. Ого! Прямо сейчас я слышала отчетливое «помогите». Да, Коперни Тарока, мы обязаны срочно разобраться в ситуации. И мы отправились спасать несчастных, вопящих из неизвестного здания. Вблизи оно выглядело совершенно обычным. Среднего размера, типичного для этого района. Проходила бы мимо, не посмотрела второй раз. Все окна, кроме одного, оставленного открытым для Джока, были темными. Парадная дверь темно-вишневого цвета открылась после легкого толчка плечом в исполнении оборотня. «Знаю, куда давить. Работа такая», — пробормотал Диего в ответ на мой вопросительный взгляд и шагнул первым внутрь. «Проверишь, кто в доме?» «Попробую». Я впервые врывалась в незнакомое жилище. Незабываемое впечатление. Вооруженный пистолетом Фавора, настороженно поводящий стволом. Погруженный в темноту чужой холл-гостиная с силуэтами мебели. Нужно просканировать дом. Моего уровня восприятия должно хватить. Эмоциональные всплески я уловлю метров на 200. Закрыв глаза, чтобы было легче сосредоточиться, я выпустила щупы. Тонкие поисковые ленты поплыли, видимые только моим внутренним ментальным зрением. По первому этажу, через перекрытие, на второй. Пусто, пусто, пусто. Есть. Вроде бы трое на втором этаже. Тихо отрапортовала я и попыталась определить, какие эмоции испытывают находящиеся в доме. Странно. Их чувства расплывались, как будто я рассматривала картинку из журнала через очки с жуткими диоптриями. Вместо четкого изображения улавливались только смазанные пятна. Диего двинулся через гостиную к широкой лестнице с витыми перилами. «Поднимемся на второй этаж. Я первый, ты четко за мной. Никакой самодеятельности. Ищем Джока». Он практически шептал. Под ногами пружинил толстый ковер. Все тихо. Но не успел Фавора преодолеть и первую ступень, как уши резко заложило. От странного, угрожающего шепота содрогнулся весь дом. «Вшшшшш!» Сверху послышался визг, шипение и дикий ужас, разлившийся по венам. Мои щиты встали рефлекторно, с лязгом, отрезая растянутые по комнатам сенсоры и чуть-чуть не достав до Фаворы. На секунду стало легче, но не успела я прийти в себя, как обычно прочные стены моих блоков захрустели, сминаясь тонкой бумагой. Еще немного, и я снова окажусь под влиянием страха, наводняющего дом. Сверху, со второго этажа, с громким воплем вылетела совершенно голая, зеленокожая девица с огненными волосами, реющими за ней, как плащ. Не обращая на нас ни малейшего внимания, с искаженным лицом она пронеслась мимо и выскочила за дверь. Вслед за ней выбежал Джок Джокович. В одних казенных черных трусах-шортах, совершенно молча, он взвился в прыжке, просто перемахнув через перила, разломав подвернувшийся стул и чуть не сбив Диего. Джок Джокович выскочил из дома. К этому моменту от моих щитов уже ничего не осталось. Их просто снесло. Мимо пронесся Диего. Он пытался схватить меня по дороге, но ему на спину прыгнул огромный белый кот с красными, выпученными от ужаса глазами. И их вдвоем вынесло в зияющий проем открытой двери. Одна. Я осталась одна. И не могу сдвинуться. Ноги как приклеены. Еще немного, и сердце разорвется от паники. От напряжения во мне что-то зазвенело и разлетелось на осколки, засыпая изнутри кусачим крошевом. Вены обожгло нестерпимым огнем. Я ахнула. На месте рухнувших полупрозрачных щитов выросла металлическая стена. Я все еще чувствовала себя в опасности, поэтому она тут же обросла тонкими сверкающими лезвиями. Задрожав, они сорвались в стороны, целясь в плотный поток ужаса, залившего дом, и стали резать его на клочки. Летали маленькими стальными птицами, кружили молниеносными росчерками, очищая пространство и возвращая мне способность дышать. Я стояла, дрожа и вытирая капающую из носа кровь. Ужас, выгнавший всех из дома, таял под атаками моего странного щита. Сам щит тоже становился все тоньше, кинжалы падали на пол, исчезали. Похоже, я только что опять прыгнула кузнечиком. Построила защиту какого-то запредельного уровня. Я вообще не понимаю, что это такое. И хорошо, что никто не увидел. В холле одновременно появились двое. Дверной проем взорвался щепками, прекратив удерживать открытую дверь и явив тушу разъяренного бродяги Фаворы во всем черно-белом тигрином великолепии. Как всякая кошка, он мог вполне влезть и аккуратнее, но кое-кто от злости разодрал его когтями. С другой стороны, на лестничном пролете второго этажа появилась высокая худощавая фигура седовласого джентльмена. Владимир, психолог, с которым мы познакомились в процессе расследования. Он был одет в скромную полосатую пижаму и сохранял на лице недоуменное выражение. «Доброй ночи!» – поздоровался он. «Чем обязан неожиданному визиту?» «Удивительное стечение обстоятельств», – сообщила я, отпихнув ногой ножку разломанного Джоком стула. «Но вас так кричали, а мы, это, случайно шли мимо». Рядом затормозил лапами тигр, взрезая когтями тонкие спирали из паркета. Никогда не думала, что у животного может быть такая выразительная морда, отражающая смесь злости, неверия и шока. Все это одновременно я видела и ментальным зрением, в ауре бродяги. Трильяк устало сел на верхнюю ступеньку, скрестил у колен изящные длинные кисти. Я ничего не слышал, я крепко спал. И проснулся от разрядки защитного артефакта, которого накачивал почти год. Вся накопленная сила коту под хвост. Вы случайно проходили мимо, а теперь дома нет входной двери. А я и моя помощница остались без защиты от воров и убийц в это сложное время. Мы полицейские и хотели бы услышать детали про сложное время. Раскатисто рыкнул Диего, которому не понравилось упоминание пушистой дальней родни. «Врачебная тайна, уважаемый Коппер. А что за звуки вы слышали? Надо спросить Лизу. Но ее дверь открыта и никого нет. Надеюсь, милая девушка не сильно сожалеет о своем решении занять комнату в моем доме». «О, это он про обнаженную девушку, которую я и рассмотреть-то как следует не успела. Так быстро она пробежала мимо. Секретарша, получается, что мы своим визитом прервали любовное приключение Джока, запавшего на полугоблиншу, во время нашего недавнего посещения кабинета психолога. Ох, как неудобно получилось. Здание стояло под защитой пси-артефакта от взлома. Я о них слышала, но никогда не видела. Редкие штуки и неудобные для обычного гражданина, так как разряжались они одномоментно, а зарядить их мог только опытный менталист. Когда Диего выбил замок, охранная система активировалась и шуганула из дома чужих, по ее мнению. Тот-то все начали выпрыгивать, сломя голову, не в силах противостоять атаке на разум. «Я тоже насчет звуков не в курсе, доктор. Приветствую доблестную полицию». В дверях появилась рыжая секретарша. Снизу она была облачена в очень знакомые портки из отрядного обмундирования, а грудь прикрывала, удерживая перед собой встрепанного белоснежного кота. Не думала, что когда-нибудь пробегусь голой через всю улицу. Большое спасибо нашим стражам покоя и порядка. Сэр Владимир, для вашего сведения, соседке через 4 дома я сказала, что искала кота. Вы уж поддержите мою версию. Умоляю. Острый подбородочек оскорбленно дрожал, но был гордо задран вверх. Про Джока она не сказала ни слова. И мне показалось, что последнее предложение было адресовано не только Владимиру, но и мне. Мы уставились друг на друга, не зная, здороваться или не стоит. Обе были похожи на жертв природных катаклизмов, едва избежавших совсем печального исхода. У меня еще и кровь из носа капала. Уже не сильно, но все никак не могла остановиться. Диего вежливо нагнул черно-белую башку. «Мы сожалеем за причиненное неудобство и признаем свою невольную ошибку. С утра разберемся в ситуации и выплатим штраф за порчу частной собственности. Доброй ночи!» Нас не пытались удерживать. Даже дали какие-то вещи, чтобы Фаворот смог заменить разорванную одежду. Лиза ухитрилась свернуть с ними и сумку для Джока. В казарму мы возвращались в несколько потрепанном виде. Пойманный за двойную цену Канкан вез нас через ночной город, тарахтя и подпрыгивая на ухабах. Тихо переговаривались, делая длинные паузы и опять начиная что-то втолковывать друг другу Диего и Джок. Я молча бесконечно прокручивала в памяти выхода Владимира и его ауру, всколыхнувшуюся на почти неуловимый миг. Меньше мгновения. Так коротко, что был соблазн забыть, стереть из памяти, забить гвоздями и закопать непреложный факт. Психолог точно увидел мой странный щит и понял. Я прыгнула. В городе появился человек, который узнал о моей тайне. Понял, кто я такая. Когда заходили в казарму, луч света ярко, почти до бела, осветил Фавору, и я увидела круги провалы под глазами, желваки на стиснутой челюсти. Ситуация бессилия под ментальной атакой, когда он вынужден был убежать и бросить меня в опасности, бесконечно потрясла его. Моя комната была дальше по коридору. Я шла и чувствовала на себе его взгляд. Глава 27. О долгах, стойкости и очень больших различиях. Тихо играла музыка. Я зажала уши, но она все равно просачивалась сквозь пальцы. Пару раз на мой столик пытались усесться и пофлиртовать. Бросали веселые фразы, о чем-то пытались расспросить. Но все довольно быстро покидали меня, некоторые даже с извинениями. Бар был наш, внутренний, для дежурных коперов и студентов полицейской академии. Поэтому народ сообразил, что к чему, и оставил меня в покое, по-свойски почуяв, какой поганый у меня был день. Когда через час бессонницы и тоскливого изучения деревянной столешницы кто-то снова сел рядом, я даже удивилась. Подождала немного, не поднимая взгляд, но новый сосед молчал. Только изредка позвякивал льдом. Чужие эмоции не тянулись через стол, не душили навязчивыми лентами. Сидит человек, а я его не чувствую. Вот удивительно. «Не спится, Фавора?» — тихо спросила я. «Как и тебе». «Что сказал Джоку?» «Правду. Что заподозрил в нем крота?» «Но ты же...» Он поставил на столешницу бокал и хрипло рассмеялся. «Да, я надеялся, что это не он. Не хотел подозревать гребаного крота в своих парнях. Но врать даже себе не собираюсь. Я пошел за ним, чтобы проверить. Проверить друга, которому доверял как себе. Вытащил парня из объятий девчонки. Испортил им первое свидание». «Ну, не такое уж это было и свидание», — хмыкнула я, вспомнив пухленькие телеса юной полугоблинши. «Да что ты знаешь о наших свиданиях, недотрога? Когда видишь только работу и казарму, в родном доме нет даже собственной комнаты, где можно переночевать. Когда нет времени ухаживать за девушкой, поговорить с ней то не получается. И я вот что тебе скажу. Для Джока это было настоящее, первое, романтическое свидание. И не иронизируй над чувствами». Он тяжело поднялся, что совсем не было похоже на командира, подхватил питье, скрежетнув стеклянным донышком, и зашагал прочь от моего стола. Я поневоле подняла голову, выныривая из омута депрессии. Что ему сказать? Поделиться своими страхами и уверить, что его разочарование в собственной непогрешимости – фигня по сравнению с полной хреновостью моего положения? Сообщить, что скоро я сойду с ума и начну копаться в его мозгах, взбалтывая их ржавой ложкой? а потом меня спеленает кто-нибудь из бывших коллег и потащит на опыты в холмы, чтобы принцесса Квинтариэль лично испачкала свои белые ручки, ломая менталиста ее брата или жениха. Ах, простите мне непонимание странных обычаев наших мудрых и прекрасных наставников. Надо выпить, — сказал Фавора, подсаживаясь снова и со стуком ставя два бокала с виски. За мои извинения. Ты знаешь, что фейри не говорят спасибо и не извиняются. Мы же гордые, не хотим брать на себя лишние обязательства, не любим быть никому должны. О, впервые слышу, чтобы он назвал себя фейри. Обычно о жителях холмов Диего отзывался уважительно, но несколько отстраненно, и никогда не говорил «мы». «И по какому поводу извинения?» — пробормотала я, подтягивая к себе порцию алкоголя. «Пить нашему брату не рекомендуется, но слабый коктейль, который я до этого взяла, рассчитывая забыться, по какой-то пакостной причине добавлял моим воспоминаниям еще больше четкости. С каждым его глотком картинка обрастала новым количеством деталей. Лицо Трильяка становилось все выразительнее, его понимание моей кузнечицы все более однозначным. Еще немного, и психолог в моей голове начнет восклицать: «О, какой запущенный случай!» Или «Почему вы на свободе, барышня, а не в застенках фейри?» Фавора откинулся на спинку диванчика, наблюдая, как я мелкими глотками пытаюсь влить в себя виски. На нем новенький китель, сорочка белоснежно сияет, подчеркивая стойку воротника, словно и не было суматошной погони. Но командир тоже все помнит. Обещал защищать, а сам вылетел за дверь с котом на голове. Он тебе помешал? Хорошая идея, Нетарока. Давай, добей меня. Скажи, что ты не пошутила и всерьез подумала. Бродягу из дома выкинул ненакаченный под завязку пси-артефакт, который оказался сильнее моих ментальных блоков, а всего лишь испуганный домашний питомец. Мы с котом, например, не поделили территорию. А что? От страха я вполне мог пометить что-то сугубо личное, и коту пришлось шугануть тигров за шеи. Я прыснула. Он едва заметно улыбнулся в ответ. Пришла в себя. Пойдем, я отведу тебя в корпус. Завтра мы идем за мисс Кларисой Дюран. И мой менталист должен быть свежим и отлично соображающим. Давай, недотрога, поднимайся. Признайся, хотела встретить со мной рассвет. Сейчас увидим. Он шутил, и его губы двигались. Только в лазуритовых глазах плескалась тьма. А на поверхностях магических блоков, которые закрывался, искрилось напряжение. Не знаю, что меня дернуло. Возможно, ощущение потерянного одиночества, свившего гнездо где-то под ребрами, но на выходе из бара я ухватила его за мизинец. Дурацкая картина. Темнота двора и едва проглядывающая между домами узкая линия розовеющего горизонта. Ни единой души вокруг. Только я и здоровенный офицер, которого я держу за палец, и он не отбирает руку. Мы идем молча, и все чувства сосредоточены в неловком, по-детски смешном касании. При проходе через дежурку мы оба расцепляемся одновременно, но когда подходим к лестнице на наш этаж, Диего немного задерживается на нижней ступеньке, и я снова обхватываю пальцем его мизинец. По коже до самого локтя маршируют мурашки, и когда Фавора останавливается у своей комнаты, я просто тяну его дальше. Пару секунд он недвижим, только вытягиваются в воздухе наши скрепленные руки. Но я упорно тяну, и он все так же, ни слова не говоря, делает шаг. Потом второй. Свет коридорных ламп подчеркивает его настороженно застывшие черты. А потом что-то ломается, и они сглаживаются и оживают. Краем глаза я вижу, как он на меня смотрит. Но стараюсь не отвлекаться. Целенаправленно иду вперед. Нужно дойти до своей комнаты и не передумать. Не сбиться в обычные свои страхи и размышления. Просто сделать то, что хочется сделать прямо сейчас. «Ева!» — бормочет мне волосы Фавора, пока я открываю дверь. «Ты понимаешь, что ты делаешь. Я не могу больше играть, но и обещать мне тебе нечего». Я киваю, тяну его и закрываю за нами дверь. «Я и сама ничего не могу пообещать тебе, тигр». Глава 28. О нежности, страсти, обрезанных ушах и алом, как любовь, рассвете. Некоторое время ничего не происходит. Мы просто стоим у порога, он зарывается носом в мои волосы, дышит глубоко, рваными выдохами обдувая пряди. Я глажу шероховатую ткань кителя на его груди, поднимаю голову и становлюсь на цыпочки, когда Диего подхватывает мой подбородок широкой ладонью и склоняется сам. Мы тянемся друг к другу, преодолевая сантиметры, как бесконечно мучительное расстояние, на которое силой воли растаскивали себя все эти дни. Мои подрагивающие губы накрывает мужской рот. Его язык скользит, поглаживая, мягко раздвигая и проникая внутрь. Каждый раз я жду от оборотня напора на грани грубости, а он дарит бесконечную трогательную нежность. Бархатный тягучий поцелуй становится все глубже, сильнее, уносит меня ввысь, наполняя сладостью, делая легкой, как воздушный шарик. Я покачнулась. Спина прижимается к твердой поверхности стены. И это хорошо, потому что ноги подрагивают слабее с каждой секундой. Диего целует, медленно расстегивая крючок за крючком. Пытаюсь вспомнить, понравилась ли ему в прошлый раз моя грудь, весьма среднего размера, но полушария накрывают две горячие ладони. Тигр издает хриплый, еле слышный стон, и все опасения испаряются. Нравится, точно нравится. Поцелуй все больше туманит мысли. Язык оборотней играет с кончиком моего, прижимаясь, потираясь, снова отступая. Большие пальцы ласково поглаживают соски, сверху вниз, почти не надавливая, и каждое это нежное потирание рвет мое дыхание в клочья. Маленькое. Бедра плотнее прижимаются к бедрам, до полного совпадения. Никогда не думала, что столь разные по величине тела могут так идеально совпасть. Диего целует уголки губ, щеки, мои полузакрывшиеся глаза, его касания порывисты и легки. Он словно молится поцелуями, которые становятся быстрее, отчаяннее, одновременно снимает с меня форму. Китель взлетает и падает темной горкой у двери. Сорочка с бюстгальтером выстреливают куда-то в сторону. Взрыв тканей, фейерверк одежды. Мне кажется, Фавора начинает сходить с ума, потому что он низко рычит, опускаясь с поцелуями вниз, покрывая ими плечи, грудь, даже поджимающийся от острых ощущений живот. Но я не успеваю испугаться, потому что с разума тигра слетает магический заслон, и волны шалой, одуряющей нежности, накрывают меня с головой. Он полностью захвачен желанием касаться, ласкать, трогать меня. Не помню, как оказываюсь на кровати. То, что не смог сделать алкоголь, сейчас легко делают эмоции тигра, окутывая меня и качая на волнах острова, на грани безумия желания. Я пьянею и в ответ рассыпаю восторг искристыми пузырьками. Диего рывками стаскивает свою одежду, тяжело дыша, начинает стергивать с меня брюки. Его поцелуи становятся все жестче, с подсасыванием кожи и легкими, провоцирующими прикусываниями. Моя кожа горит каждым сантиметром, зацелованная, заклейменная его низким до мурашек рыком. Почти не соображаю, когда он разводит мне колени, чтобы запечатлеть поцелуй там, где все туже скручивается узел напряженного предчувствия. Я слышала о таких ласках и была абсолютно уверена, что буду дико стесняться или вообще не разрешу себя трогать. Но дошло до дела, и какое там не разрешу? Еще у двери мой мозг сел в вагончик дальнего следования, сказал: «Прощай, хозяйка, в таких условиях я не работаю». И все оставшееся время в ответ на мои призывы напоминает о себе только увлеченным ту-ту. В итоге меня нежат стыдно, вылизывают упоенными горячими движениями, прихватывая и жадно посасывая, а я только тонко ахаю и комкаю в кулаках простынь. Губы Диего снова начинают подниматься вверх, перебирая кожу, оставляя пощипывающую дорожку на животе. А я вцепляюсь в его плечи с воодушевлением тонущего, хватающегося за буйки. Это было волшебно. «Я еще не начал», — хрипит Фавора. «Все то же самое скажешь позднее». Он опирается на локти, и под моими ладонями чудесным образом оказывается каменно напряженный живот, бугрящийся рельефом под гладкой теплой кожей, а где-то там, ниже, где я не вижу, но могу ощущать, прижимается горячая длинная плоть. Рывками проходит поверху, неистово поглаживая по моей ноющей нежной складке. Пора — это волшебно. «Ева, ты меня в могилу загонишь!» Голос Диего на грани срыва. «Я не выдержу так долго. Ставь щиты на комнату!» «Ничего ставить не хочется, но я подчиняюсь тому, кто сейчас лучше соображает. Насчет комнаты он преувеличил, а вот на пару метров закрыть нас сферой, не дать разлететься эмоциям — это я могу». Сильные пальцы впиваются в бедра, и это должно было быть болезненно, если бы не океан эмоций, в котором я продолжаю болтыхаться без карты и компаса. Я тону, и кислород мне выдает Фавора, порциями, вдох и погружение. Горячий металлический гладкий наконечник, уткнувшийся в меня внизу, я чувствую не сразу. В первое мгновение он кажется частью остальных головокружительных касаний, которыми одаряет меня оборотень. Но он движется внутрь по увлажненным лепесткам, странно распирает, вдруг становится остро больно. Я вскрикиваю, и под моими ладонями сжимаются мышцы его пресса, а комнату наполняет невидимый обычному глазу ментальный свет. Фавора отпускает флер, веером, сияя как солнце, заполняя меня восторгом, убирая все неприятные ощущения. Красиво, словно я держу в руках дневное светило. Неприятное жжение уходит, уступая счастью быть рядом с ним, разделять наслаждение. Хорошо, что я поставила щит, потому что не смогла бы удержать его флер, и вряд ли он сейчас сам может его удержать. Магия бьется в мой щит, пульсирует огромным шаром. Я глажу ладонями, притягиваю Диего к себе. Он делает пару плавных, скованных движений, потом срывается и качает быстрее, все быстрее и лихорадочнее, пока не запрокидывает голову и не начинает ругаться сквозь зубы, а потом хрипло стонать. И его удовольствие, резкое, огненной вспышкой вдруг подстегивает мое, мягкое и тлеющее. Фавора нагибается и впивается мне в рот, глуша поцелуем наши взаимные крики. Он не прекращает двигаться, и я превращаюсь в искры чистого, бескрайнего удовольствия, рассвечивающих свет флера цветными вспышками. «Почему молчишь?» спрашивает он через некоторое время. Диего лежит, уткнувшись носом в подушку рядом с моей щекой. И я вижу его шрамированное ухо. А что говорить? Было супер. Он хмыкает и с удовольствием делает еще одно плавное собственническое движение. Скажи, волшебно, мой командир. Феерично, лорд Квента. Вредина. Тренируюсь к нашим завтрашним стычкам. Только не переусердствуй. Диего осторожно отодвигается и ложится на живот рядом. Охренительно хорошо. Здорово, что ты на меня запала. Это ты запал. Искал меня. Алекса тряс. Целоваться постоянно лез. А я девушка впечатлительная. На рекламу ведусь. Ладно. Считаем по справедливости. Оба втюрились. Его ручище гладит мне живот и шаловливо сбрасывает простынку, которой скромно пытаюсь прикрыться. Не волнуйся о беременности. Я еще не получил локус. Ой, а я вообще о беременности не думала. У меня проблемы с завтрашним днем. Какие там дальние планы? Но нужно быть осторожнее. С такой безалаберностью я совсем расслаблюсь. И без всякого разоблачения могу потерять голову не только фигурально, но и реально. Кстати, я решительно сдвинула его ладонь и подоткнула вокруг себя ткань простынки. Что такое локус? Я о нем постоянно слышу, но никто не дает связанного ответа. Диего приподнял голову, недовольно открыл один глаз и припечатал меня рукой, вернув ее на то же самое место. Хорошо хоть сверху тонкой ткани. Потому что мало кто знает нюансы. В основном слухи раздувают. А холмы не любят распространяться на эту тему. Тебе никто прямо не ответит. Даже ты? Фавора хохотнул, подгреб меня поближе, целуя в плечо. По мне тут же помчали мурашки, возбужденно топача и лопача. Что, еще раз секс, да, секс? Начинаю понимать девчонок из университета, подсаживающихся на оборотне. Какой-то странный рефлекс вырабатывается. Наркотик с первой дозы. Ты меня специально заманила. Печально произнес Фавора и укусил за плечо, вызвав в рядах мурашек массовые обмороки от счастья. Чтобы пытать своим голеньким видом и выуживать из моего размягченного сознания страшные тайны высоких домов. «Шут!» — сказала я, вдыхая нежный фруктовый аромат с ноткой терпкости, необычный запах, какого не ждешь от массивного, грубоватого мужского тела. «Не уходи от ответа. Я знаю, что высшие напрямую не лгут, но умалчиваете вы постоянно или искажаете». «Ладно. Надеюсь, тебя это не коснется. Локус — это душевная слабость и сила одновременно. То, на чем ситхэ поворачивается, чем готов эстетически любоваться и за что будет сражаться до последнего. Это часть его сердца. Обычно у родственников похожи локусы, но не всегда. Иногда такая склонность не выявляется веками, делая лорда или леди весьма жестокосердной особью». «У Квинтериэль это кошки?» «И у моей матери». Он потянулся еще ближе, лизнул меня по нижней губе. «Проблема в том, что локус концентрируется не на единичном объекте, а на целом классе. Сегодня даме нравится один кошак, завтра второй. Но только от проявленного локуса может родиться ребенок. Иногда совершенно ненужный». «Локусами бывают только оборотни?» «О, какая ты наивная, моя недотрога! Локусом высшего ситха может оказаться все, что угодно. Объектом эстетического и, следовательно, сексуального влечения может быть ветер, цветок. Старые ситхи спокойно обсуждают, что не просто так появились разные виды оборотней. Более молодые считают такие истории просто смешными сказками. Но если ты когда-нибудь увидишь праздники в холмах, от внешности низших фейри можно лишиться дара речи». У меня упала челюсть. «Мамочки!» Я вспомнила каменных троллей. И перед глазами возник романтического вида лорд, любующийся прекрасной скалой на закате, поглаживающий ее волнующие бока с выходами застывшей магмы. «Все, я больше не расспрашиваю». Смех Фаворы отдавал слабой горечью. «Такая нежная. Тебе нельзя расти в уровнях. Менталистов третьей ступени забирают на год в университеты высоких домов. Я не хочу, чтобы ты...» «Ладно, не стоит об этом». Я вспомнила счастливого однокурсника в день университетского распределения. Его прыгающие губы, шалые от счастья глаза, двух сопровождающих с ленивыми ласковыми улыбками. Такие, как Коби Робус, третьеуровневый выпускник, вернутся домой через год. А кузнечики исчезают навечно. Нет-нет, я и сама туда не хочу. Обняв оборотня, я погладила пальцем по уху, изуродованному шрамами. Он думал о чем-то своем, собранный и напряженный даже сейчас. И холодком пришло понимание, что Фавора все это время так полностью и не расслабился. Ему нужно нечто большее, чем нежность, которую мы разделяли. Я полноценно так и не почувствовала ни оборотня, ни фейри. Он спрятал их от меня. То ли считал, что я не справлюсь, то ли не хотел испугать. С такой странной мыслью я и уснула. А когда проснулась, рядом никого не было.